Глава 8. Мэри медленно проехала 10 километров до своей квартиры на Ричмонд-Хилл. Она жила в обсерваторном переулке рядом с обсерваторией Дэвида Данлопа, когда-то, хотя и очень давно и недолго, владевшей самым большим в мире оптическим телескопом, а сейчас из-за огней Торонто, низведенной до положения астрономического кружка. Мэри купила здесь кондоминиум из соображений безопасности. Когда она выезжала на подъездную дорожку, охранник у ворот помахал ей, хотя Мэри не хотела встречаться с ним взглядом. С ним или кем-либо еще. Она проехала мимо подстриженных газонов и огромных сосен, объехала вокруг и спустилась в подземный гараж. Ее парковочное место было вдалеке от лифта, но она никогда не боялась идти через гараж. Даже глубокой ночью камеры свисали с потолка. Между трубами водопровода и канализации и пожарными разбрызгивателями, торчащими вниз словно носы кротов-звездоносов. Каждый шаг ее пути от парковки до лифта находился под наблюдением, хотя сегодня, этим жутким вечером, она не хотела, чтобы ее кто-нибудь видел. Можно ли догадаться о том, что случилось по ее походке? По ее склоненной голове, по тому, как она запахивает жакет, словно даже застегнутый на все пуговицы, он недостаточно надежен, недостаточно закрыт. Похоже, уже никогда в жизни она не будет чувствовать себя достаточно закрытой. Она вошла в вестибюль лифта R2, открыв сначала одну, потом вторую дверь. Потом нажала единственную кнопку вызова. Отсюда можно было уехать только наверх. И стала ждать, пока приедет одна из трех кабин. Обычно, дожидаясь лифта, она просматривала объявления, оставленные жильцами либо администрацией. Но сегодня Мэри уперлась глазами в пол, покрытый обшарпанной, выщербленной плиткой. Здесь не было цифрового индикатора, по которому можно было бы следить за приближением кабины, как двумя этажами выше в главном холле. И хотя за пару секунд до открытия дверей кнопка вызова гасла, Мэри решила не следить за ней. О, ей не терпелось попасть домой. Но после первого взгляда вскользь она уже не смогла заставить себя посмотреть на светящуюся стрелку. Наконец, двери дальнего от нее лифта разверзлись. Она вошла и ткнула кнопку 14 этажа. На самом деле, то был 13-й, но этот номер считался несчастливым. Над панелью с кнопками этажей поблескивала стеклянная рамка с отпечатанным на лазерном принтере объявление. «Удачного дня! Ваш совет директоров!» Лифт начал подъем. Когда он остановился, дверь судорожно откатилась в сторону. И Мэри вышла в коридор, недавно застеленный по распоряжению того самого совета директоров, ковровой дорожкой жуткого томатного цвета, и подошла к двери своей квартиры. Она пошарила в сумочке, нашла ключ, вытащила его и уставилась на него сквозь застилающую глаза пелену слез. Сердце снова тревожно затрепыхалось. У нее была цепочка для ключей, до конца которой, подаренной 12 лет назад тогдашней свекровью, очень практичной дамой, висел сос-свисток из желтой пластмассы. Примечание переводчика. Rape whistle. Специальный свисток, с помощью которого, как предполагается, женщина может отпугнуть насильника, позвав на помощь. У нее не было возможности им воспользоваться, пока не стало слишком поздно. О, она могла бы свистнуть в него после нападения, но изнасилование – это насильственное преступление, и она осталась жива. У ее горла держали нож, но ее не ранили, не изуродовали. Однако, если бы она свистнула свисток, насильник мог вернуться, мог убить ее. Послышался тихий звон. Прибыл еще один лифт. Один из ее соседей через секунду появится в коридоре. Мэри ставила ключ в замок, свисток закачался на цепочке, и быстро вошла в темную квартиру. Она стукнула по выключателю и включила свет. Потом повернулась и заперла замок на все обороты. Мэри сбросила туфли и прошла в гостиную с ее персиковыми стенами, заметив, но не обратив внимания, на подмигивающий ей красный глазок автоответчика. Она прошла в спальню и сняла с себя всю одежду, одежду, которую она знала придется выбросить, потому что она никогда не сможет носить ее снова, которая никогда снова не станет чистой, сколько ее ни стирай. Потом пошла в ванную, смежную со спальней, но не стала включать свет. Хватало того, что проникала из спальни от лампы с витражным абажуром на ночном столике. Она забралась в душевую кабинку и в полумраке скребла и терла, пока кожа не начала соднить, а потом достала тяжелую фланелевую пижаму, которая так выручала ее в особо холодные зимние ночи, которая закрывала все ее тело целиком, и надела ее на себя. Заползла в постель, свернулась клубком, трясясь и снова плача. И, наконец, промучившись несколько часов, провалилась в тревожный сон. Ей снилось, что ее преследуют, что она сопротивляется, и что ее режут ножом. Рубен Монтего никогда не видел своего самого главного босса, президента Инко, и очень удивился, обнаружив, что его номер есть в телефонном справочнике. С ощутимым трепетом Рубен набрал его. Рубен гордился своим работодателем. Инко начинала, как и многие канадские компании, в качестве дочернего подразделения американской фирмы. В 1916 году было создано канадское отделение международной никелевой компании, горнодобывающего концерна со штаб-квартирой в Нью-Джерси. Но 12 лет спустя, в 1928, канадское отделение стало головной компанией путем обмена акций. Основным местом деятельности Инко был метеорный кратер здесь, в Садбери, где 1 миллиард 800 миллионов лет назад астероид размером от 1 до 3 километров врезался в Землю на скорости 15 километров в секунду. Богатство Инко росло и падало в соответствии с колебаниями мирового спроса на никель. Компания обеспечивала третьего мирового производства. Но все это время Инко старалась быть добросовестным корпоративным гражданином. Примечание переводчика. Корпоративное гражданство. Концепция деловой этики, предполагающая, что корпорация должна ощущать ответственность за свои действия перед всем обществом, а не только перед акционерами или каким-либо узким кругом лиц. И когда в 1984 году Герберт Чен из Калифорнийского университета заявил, что глубина принадлежащей компании шахты Крейгтон, ее низкая природная радиоактивность и близость к хранилищам тяжелой воды, производимой для использования в канадских реакторах Канду, делает ее идеальным местом для размещения самого большого в мире нейтринного детектора, Инко с готовностью согласилась бесплатно предоставить ученым место, а также за отдельную плату провести работы по подготовке детекторной камеры размером с 10-этажный дом и прокладке ведущего к ней 1200-метрового штрека. И хотя нейтринная обсерватория Садбери была совместным проектом 5 американских и 2 канадских университетов Оксфорда, а также американских Лос-Аламосской, Брукхейвенской и Лоуренсовской национальных лабораторий, обвинение в незаконном проникновении против неандертальца мог выдвинуть только владелец шахты, то есть Инко. «Здравствуйте, сэр», — сказал Рубен, когда президент снял трубку. «Прошу простить за то, что беспокою вас дома. Это Рубен Монтего, я врач на шахте». «Я знаю, кто вы», — прервал его приятный низкий голос. Рубен на мгновение смешался, потом продолжил. «Сэр, я звоню вам, чтобы попросить позвонить в RCMP и сказать им, что вы не собираетесь выдвигать никаких обвинений против человека, найденного внутри нейтринной обсерватории Садбери». «Я слушаю». «Мне удалось убедить госпиталь не выписывать пока этого человека из больницы. Поглощение большого количества тяжелой воды, согласно перечню опасных материалов, может привести к смерти. Она влияет на осмотическое давление в клеточных стенках. Конечно, он не мог выпить ее столько, чтобы нанести себе ощутимый вред, но мы воспользовались этим в качестве предлога для того, чтобы оставить его в больнице. Иначе его бы уже упекли в каталажку». «В каталажку», — повторил президент с явным удовольствием. Рубен смешался еще больше. «В любом случае, как я сказал, я не думаю, что ему место в тюрьме». «Расскажите мне, почему вы так думаете?» — потребовал голос. И Рубен рассказал. Президент компании Инко был решительным человеком. Я позвоню им. Понтер лежал на предположительно... Это была кровать, но она не была утоплена в пол, чтобы лежащий находился на одном с ним уровне. Наоборот, она была приподнята над полом на неприятного вида металлической раме. А подушка была бесформенным мешком, наполненным непонятно чем, но уж точно не высушенными кедровыми орешками, как подушки у него дома. Лысый человек, Понтер заметил, что на голове у него пробивается щетина, так что отсутствие волос не было врожденной особенностью, а достигалось искусственно, покинул комнату. Понтер лежал, закинув руки за голову. Это создавало черепу более привычную опору, чем здешние подушки. Хак это не мешало. Ее сканеры воспринимали все в радиусе нескольких шагов, а оптический объектив ей был нужен только для того, чтобы рассмотреть что-то за пределами этого радиуса. «Сейчас, очевидно, ночь», — произнес он в пространство. «Да», — ответила Хак. Понтер почувствовал слабую вибрацию кохлеарных имплантов, прижатым к ладоням затылком. «Но снаружи светло. В этой комнате есть окно. Похоже, у них искусственное освещение и внутри, и снаружи». «Интересно знать, зачем?» — сказала Хак. Понтер поднялся. Так странно было свешивать ноги с края кровати и нащупывать пол где-то внизу. И заспешил к окну. Было слишком светло, чтобы разглядеть звезды, но... «Вон там!» — сказал Понтер, поворачивая запястье к окну, чтобы Хак могла видеть. «Да, это земная луна», — сказала Хак. Ее фаза примерно последняя четверть. В точности соответствует сегодняшней дате. 148, 118, 24. Понтер покачал головой и вернулся на странную приподнятую кровать. Он сел на ее край. Без опоры для спины сидеть было неудобно. Потом дотронулся до левой стороны головы, которую забинтовал человек, замотанный тканью головой. Возможно, подумал Понтер, этот человек тоже серьезно ранен. «Голова болит», — сказал он в пустоту. «Да», — согласилась Хак. «Но ты же сам видел нутрограммы, которые они сделали. Серьезных повреждений нет». «Но я чуть не утонул». «Это так». «Так что, возможно, у меня поврежден мозг, аноксия и все такое». «Думаешь, у тебя галлюцинации?» — спросила Хак. «Ну», — сказал Понтер, обводя рукой комнату. «Как еще объяснить все это?» «Если у тебя галлюцинации», — ответил компаньон после короткой паузы, «то мои слова о том, что это не так, могут быть их частью. Так что нет никакого смысла пытаться тебя разубедить». Понтер снова улегся на кровать и уставился в потолок, на котором не было ни хрономеров, ни украшений. «Тебе обязательно нужно поспать», — сказал Хак. «Возможно, утром ситуация прояснится». Понтер едва заметно кивнул. «Белый шум», — сказал он. Хак повиновалась и начала проигрывать через кохлеарные импланты тихое успокаивающее шипение. Но, несмотря на это, Понтер еще долго не мог заснуть. Глава 9. День 2. Суббота, 3 августа. 148, 118, 25. А Декор больше не мог сидеть дома. Дома все напоминало о несчастном пропавшем Понтере. Понтеров любимый стул, его планшет, статуэтки, которые выбирал он. Да вообще все. Так что он снова вышел на улицу. Сидеть на веранде и грустно пялиться на природу. Потом вышла Пабо и какое-то время смотрела на Адекора. Пабо была собакой Понтера. Он завел ее задолго до того, как они с Адекором стали жить вместе. Адекор оставит ее, хотя бы для того, чтобы в доме не было так одиноко. Пабо ушла обратно в дом. Адекор знал, что она приходила к входной двери, чтобы посмотреть, не возвращается ли Понтер. Она курсировала так между передней и задней дверьми, с тех самых пор, как Адекор вернулся вчера вечером один. Никогда прежде Адекор не возвращался с работы без Понтера. Бедная Пабо была озадачена и очень расстроена. Адекор тоже был очень расстроен. Несколько раз за утро он начинал плакать. Не стенать, не причитать, просто плакать. Иногда даже не осознавая этого, пока горячая капля не упадет на руку. Спасительные команды обшарили всю шахту, но не нашли никаких следов Понтера. С помощью портативного оборудования пытались поймать сигнал его компаньона, но никаких сигналов не было. Люди с собаками обошли всю шахту штольню за штольней, пытаясь уловить запах человека, который, возможно, лежал без сознания в каком-нибудь неприметном закутке. Это тоже ничего не дало. Понтер исчез полностью и бесследно. Адекор поерзал в своем кресле. Оно было сделано из сосновых досок. Спинка расширялась кверху. Подлокотники широкие и плоские. На них очень удобно ставить питьевую тубу. Несомненно, это была очень полезная вещь. Его создательница имя Адекор забыл, но оно было выжжено на задней стороне спинки. Наверняка считала, что вносит достаточный вклад в жизнь сообщества. Людям нужна мебель. У Адекора был стол и два шкафа, сделанные той же самой мебельщицей. Но каков будет вклад Адекора, если Понтера не станет? В их паре главным был Понтер. Адекор это признавал и принимал. Какой вклад он сможет нести без Понтера? Дорогого, милого Понтера. Их проект квантового компьютера мертв. Это Адекору было ясно. Без Понтера у него одного ничего не получится. Другие подобные проекты, женская группа на континенте Эфсой и еще одна мужская на западном побережье этого континента, продолжат работы по своим планам. Он пожелает им удачи, но хотя и будет с интересом читать их отчеты, какая-то его часть будет все время жалеть, что не они с Понтером достигли того или иного прорыва. Осины и березы образовывали над верандой тенистый полог. Среди мха у подножия деревьев цвели белые трилиумы. Мимо пробежал бурундук. Откуда-то донеслась дробь дятла. Адекор дышал полной грудью, вдыхая пыльцу вместе с запахами земли и природы. Послышался звук чьих-то шагов. Иногда крупные животные подходили близко к дому, даже среди бела дня, хотя... Внезапно из задней двери выскочила Пабо. Значит, она тоже заметила визитера. Адекор раздул ноздри. Это был человек. Мужчина. Неужели это... Пабо жалобно заскулила. Человек вышел из-за угла. Не Понтер, конечно, не он. Сердце Адекора сжалось. Пабо ушла обратно в дом, снова к передней двери, продолжая свое бдение. «Здравый день!» «Здравый день!» Поздоровался Адекор с мужчиной, взошедшим на веранду. Он его не знал. Коренастый, с рыжеватыми волосами. Он был одет в свободную синюю рубаху и зеленые штаны. «Ваше имя Адекор Халт, и вы проживаете здесь, на окраине Салдака?» «Первое верно», — ответил Адекор. «Второе очевидно». Визитер поднял левую руку, обратив внутреннюю часть запястья к Адекору. По-видимому, хотел что-то передать на его компаньон. Адекор кивнул и выдвинул штырек на своем компаньоне. Увидел, как его экран вспыхнул, принимая данные. Он ожидал, что это будет рекомендательное письмо, что мужчина, приехавший в город дальний родственник или ремесленник, ищущий работу и предъявляющий рекомендации. Адекор мог легко стереть эту информацию, если она не представляет интереса. «Адекор Халт», — произнес визитер, — «в мои обязанности входит проинформировать вас о том, что Даклар Балбай, действуя в качестве табанта несовершеннолетних Жасмель Кет, и Мегамек Бек обвиняет вас в убийстве их отца Понтера Боддата». «Что?» — вскинулся Адекор. «Вы шутите?» «Нет, не шучу. Но Даклар — партнерша Класт. В смысле, была. Она знает меня целую вечность». «Тем не менее», — — сказал мужчина. «Пожалуйста, обратите ко мне мое запястье, чтобы я мог убедиться в том, что все нужные документы были приняты». Ошеломленный Адекор подчинился. Мужчина лишь скользнул взглядом по дисплею, на котором светилась надпись «Балбай обвиняет Халда. Передача завершена». Потом снова посмотрел на Адекора. «Будет дос-ларм басадларм». Старинное понятие, буквально означающее «малый спрос перед большим спросом», в ходе которого выяснится, предстанете ли вы за это преступление перед трибуналом. «Преступления не было!» — сказал Адекор. Внутри него вскипала ярость. «Понтер пропал! Он может быть мертв, я это допускаю, но в результате несчастного случая!» Мужчина пропустил его слова мимо ушей. «Вы вольны выбрать лицо, которое будет говорить от вашего имени. Дос-ларм, бадас-ларм состоится завтра утром». «Завтра?» Адекор ощутил, как сжимаются его кулаки. «Это смешно!» «Медлящее правосудие? Не правосудие вовсе!» Изрек мужчина и ушел. Глава 10. Мэри хотелось кофе. Она соскользнула со своей односпальной кровати, доковыляла до кухни и запустила кофеварку. Потом вошла в гостиную и нажала кнопку воспроизведения на автоответчике. В старом, надежном, серебряном с черным Панасонике, в котором всегда что-то громко брякало, когда он начинал и завершал перемотку ленты. «Четыре новых сообщения», объявил холодный, лишенный всякого выражения мужской голос. Включилось воспроизведение. «Привет, сестренка, это Кристина. Я просто обязана рассказать тебе о новом парне, с которым встречаюсь. На работе познакомилась. Да я знаю, ты всегда говоришь, что нельзя ни с кем заводить шашни на работе. Но он правда такой здоровский, такой веселый. Клянусь, сестренка, это настоящая находка». «Настоящая находка», подумала Мэри. «Боже ж ты мой, еще одна». Механический голос произнес. «Пятница, 21.04. В Сакраменто это 7 час вечера. Кристина, должно быть, позвонила сразу же, как только ушла с работы. «Привет, Мэри, это Рос. Целую вечность тебя не видела. Давай поужинаем, а? У вас в Йорке нет Blueberry Hill? А то тот, что рядом со мной, закрылся. Сейчас я тут все разгребу и пойдем, хорошо? Сейчас тебя все равно нет дома. Надеюсь, хорошо проводишь время, что бы ты там ни делала». Механический голос. «Пятница, 21.33. «Господи», — подумала Мэри, — «это же как раз тогда, когда...» Она закрыла глаза. Началось следующее сообщение. «Профессор Воган», — произнес голос с ямайским акцентом. «Это квартира профессора генетики Мэри Воган? Я прошу прощения, если звоню не туда, и за то, что звоню так поздно. Я пытался звонить в кампус Йоркского на случай, если вы еще на работе, но попал на голосовую почту. Я заставил справочное дать мне телефоны всех М. Воган в Ричмонд-Хилле. В статье, которую я нашел в интернете, было сказано, что вы там живете». Сообщение на ее автоответчике говорило лишь «Это Мэри», но звонящего, похоже, вдохновило и это. «Я надеюсь, меня не разъединят прямо сейчас. Меня зовут Рубен Монтегу. Я врач, работаю на компанию Инку на шахте Крейгтон, в Садбери. Я не знаю, видели ли вы уже новости, но мы нашли...» Он сделал паузу, и Мэри это показалось странным. До этого места он тараторил непрерывно. «В общем, если вы не видели новостей, то скажем так. Мы нашли нечто, что посчитали неандертальцем. Так сказать, в прекрасном состоянии». Мэри покачала головой. В Северной Америке не могло быть ископаемых неандертальцев. Этот тип, должно быть, принял старый индийский череп за... «Ну, и я запустил в интернете поиск со словами «неандерталец и ДНК» и получил кучу ссылок с вашим именем. Не могли бы вы...» Звонящий исчерпал максимальную длительность сообщения. «Пятница, 22:20», — доложил голос аппарата. «Черт, ненавижу эти штуки!» — снова зазвучал голос доктора Монтего. «Так вот, я пытался сказать, что нам бы очень хотелось, чтобы вы провели экспертизу нашей находки. Перезвоните мне в любое время дня и ночи. Номер моего сотового...» «У нее нет для этого времени. Ни сегодня, ни в обозримом будущем. Однако неандертальцы не были единственным ее интересом. Если это хорошо сохранившиеся древние индийские кости, то это тоже весьма интересно, хотя условия хранения должны быть поистине уникальными для того, чтобы ДНК не разрушилась. Садбери, это в Северном Онтарио. А вдруг у них там... Это было бы просто сказочно. Еще один человек изо льда, замороженный целиком. Возможно, найденный глубоко под землей при проходке шахты. Но нет, она и думать сейчас об этом не хочет. Сейчас она вообще ни о чем не хочет думать». Мэри вернулась на кухню и наполнила кружку свежесваренным кофе, в который добавила немного шоколадного молока из пол-литровой упаковки. Она не знала никого, кто бы так делал, и давно перестала пытаться заказывать такой кофе в ресторанах. Потом она вернулась в гостиную и включила телевизор, 14-дюймовый агрегат, который она редко когда смотрела. Вечерами она предпочитала свернуться калачиком с романом Джона Гришема или, изредка, с любовным романом от Арлекина. Примечание переводчика. Арлекин. Издательство в Торонто, специализирующееся на издании женских романов. Она взяла пульт и выбрала Cable Plus 24, круглосуточный новостной канал, посвящавший новостям лишь часть экрана. Первая часть показывала прогноз погоды, а внизу мелькали заголовки из National Post. Мэри хотела узнать сегодняшнюю температуру и пойдет ли, наконец, дождь, забрав с собой накопившуюся в воздухе влажность и... «Вчерашнее разрушение нейтринной обсерватории Садбери», — произнесла женщина Скунс. Мэри никогда не могла вспомнить ее фамилию, но узнавала по нелепой светлой пряди на ее темноволосой голове. «Подробностей известно пока немного, но в обсерватории, которая находится на глубине более чем 2 километров, по-видимому, произошла серьезная авария примерно в 15:30. Пострадавших нет, но лаборатория стоимостью 73 миллиона долларов в данный момент закрыта. Детектор, попавший в заголовки мировых новостей в прошлом году после разрешения так называемой «загадки солнечных нейтрино», испытывает на прочность тайны Вселенной. Он был торжественно открыт в 1998-м. На церемонии открытия присутствовал знаменитый физик Стивен Хокинг. Лицо женщины Скунса сменилось архивными кадрами с Хокингом в инвалидном кресле, спускающимся вниз в шахтерской клети. «Кстати, о тайнах. Из больницы Садбери поступили сообщения о том, что в шахте был обнаружен живой неандерталец. С подробностями из Садбери Дон Райт. Дон?» Мэри в абсолютном изумлении смотрела, как журналист-индеец сообщает подробности. У парня, которого они показывали, действительно были надбровные дуги и... Боже! Череп, мелькнувший на рентгеновском снимке, который чья-то рука прижимала к оконному стеклу. Он действительно выглядел как неандертальский, но... Но как это может быть? Как это вообще возможно? И ведь этот парень явно не дикарь. Вон какая модная прическа. Мэри смотрела Cable Plus 24 довольно регулярно. Она знала, что там иногда показывают репортажи, которые на поверку оказываются слегка замаскированной рекламой нового фильма. Однако... Но Мэри была подписана на посвященный гоминидам лист рассылки и участвовала в тамошних обсуждениях достаточно часто, чтобы быть уверенной. Она не могла не слышать о снимающемся здесь в Онтарио фильме про неандертальцев. Садбери. Она никогда не бывала в Садбери. И черт возьми, да, ей сейчас пойдет на пользу на какое-то время уехать куда-нибудь к черту на кулички. Она нажала на автоответчике кнопку просмотра номеров. Первым высветился номер с кодом региона 705. Она ткнула в кнопку вызова и устроилась на своем любимом троне Мартисии. Примечание переводчика. Мартисия. Персонаж сериала «Семейка Адамс». В плетеном кресле с высокой спинкой. После 3 гудков ответил голос, который она только что слышала. «Монтего?» «Доктор Монтего, это Мэри Воган». «Профессор Воган, спасибо, что перезвонили. У нас тут...» «Доктор Монтего, видите ли, Вы не представляете себе, какой у меня тут сейчас завал. Если это шутка или какая-то... Это не шутка, профессор. Но мы не хотим пока Понтера никуда отправлять. Вы не могли бы приехать в Садбери? Вы абсолютно уверены, что это что-то настоящее? Я не знаю. Это мы и хотели узнать от вас. Я еще пытаюсь разыскать Нормана Тьерри из UCLA. Но в Калифорнии нет и 8 утра. Черт. Не хотелось бы, чтобы это досталось Тьерри. Если все это взаправду... Хотя, черт возьми, как такое может быть? То шум поднимется до небес. Почему вы хотите, чтобы я приехала? Я хочу, чтобы вы собственноручно взяли образцы ДНК. Я хочу, чтобы не было никаких вопросов по поводу их происхождения и подлинности. Отсюда до Садбери... Я даже не знаю, не меньше 4 часов на машине. Вчерашнего вечера стоит принадлежащий компании самолет, на случай, если вы перезвоните. Так что садитесь на такси и езжайте в аэропорт. Будете у нас еще до полудня. И не беспокойтесь о расходах. Инко все возместит. Мэри осмотрела свою квартиру. Белые стеллажи для книг, плетеная мебель, ее коллекция фигуров от Royal Dalton, репродукции Ренуара в рамках. Она могла бы заехать в университет на распределение первокурсников, а потом... Нет. Нет, она не хочет туда возвращаться. Еще нет. Не сегодня. Может быть, до самого сентября, когда она должна будет снова выйти на работу. Но ей нужны первокурсники. И сегодня как раз день, когда их распределяют по профессорам. И она могла бы оставить машину на парковке DD и подойти к Farquharson Building совершенно другого направления. Даже близко не подходя к месту, где... Где... Она закрыла глаза. «Мне надо заехать в университет по одному делу, но потом...» «Да, договорились. Я приеду». Глава 11. Оставалось 24 дня до того, как двое в следующий раз станут одним. Этого сказочного 4-дневного праздника, которого Адекор с нетерпением ждал каждый месяц. Но вопреки правилам приличия он не мог ждать так долго для встречи с той, кого хотел попросить говорить от его имени Надоос Ларм Басадларм. Он мог поговорить с ней по голосовому коммуникатору, но когда общаешься одними словами, без жестов и феромонов, так многое теряется. Нет, это дело слишком деликатное. Ему придется посетить центр. Адекор воспользовался компаньоном, чтобы вызвать транспортный куб с водителем. Община владела примерно 3000 машин. Ему не придется ждать долго, пока до него дойдет очередь. Компаньон обратился к нему. «Ты же помнишь, что сейчас последние 5?» «Хрящ!» Он и забыл об этом. В это время эффект сильнее всего. Он лишь дважды бывал в центре во время последних 5. Он знал тех, кто этого не делал вообще никогда, и дразнил их, рассказывая, как едва ушел живым. Тем не менее, будет не лишним окунуться лишний раз в бассейн и смыть себя собственные феромоны. Сказано, сделано. Потом он просушился шнуром и оделся в темно-коричневую рубаху и светло-коричневые штаны. Только он успел закончить, как рядом с домом на землю опустился транспортный куб. Бобо, все еще ожидающая Понтера, выскочила из дома посмотреть, кто явился. Следом за ней чинно вышел Адекор. Куб был последней модели, почти полностью прозрачный, с 2 моторами под днищем и сиденьями в 4 углах. Одно из них занимал водитель. Адекор влез в куб и устроился на мягком седлокресле рядом с водителем. «Едете в центр?» – спросил водитель, 143-й залысиной, тянущийся вдоль всей головы. «Да». «Знаете, что сейчас последние 5?» «Да», – водитель хихикнул. «Учтите, ждать я вас там не буду». «Я в курсе», — сказала Декор. «Поехали». Водитель кивнул и запустил мотор. У Куба была хорошая звукоизоляция, а Декор едва различал шум винтов. Он поудобнее устроился на сиденье. Они обогнали пару других Кубов, каждый с пассажиром мужчины. А Декор подумал, что водители, наверное, чувствуют себя весьма полезными. Раньше он никогда не управлял транспортным Кубом, но, может быть, эта работа пришлась бы ему по душе. «Каков ваш вклад?» – спросил водитель, просто чтобы завязать разговор. А Декор продолжал смотреть сквозь стену Куба на окружающий пейзаж. «Я физик», – ответил он. «Здесь?» – удивился водитель. «У нас лаборатория под землей, в выработанной шахте». «Ах, да», — ответил водитель. «Что-то слышал. Новомодные компьютеры, да?» Наверху пролетел гусь. Его белоснежные щеки резко контрастировали с черной головой и шеей. А Декор проследил за ним взглядом. «Точно!» «И как продвигается?» «Обвинение в убийстве меняет твой взгляд буквально на все», — осознала Декор. При обычных обстоятельствах он просто ответил бы нормально, не вдаваясь в подробности произошедшего несчастья. Однако в какой-то момент могут задать вопросы и водители. «Да, арбитр, я вез Адекора Халда, и когда я спросил его, как идут дела с его компьютерным проектом, он сказал нормально. Понтер Боддат погиб, но он не выказал по этому поводу никакого сожаления». Адекор сделал глубокий вдох, потом ответил, взвешивая каждое слово. «Вчера у нас был несчастный случай. Мой партнер погиб». «Ох», — сказал водитель, — «очень печально это слышать». Местность, через которую они двигались, была скучна и невыразительна. Древние гранитные обнажения и низкий кустарник. «Мне тоже», — ответила Декор. Они продолжали путь в молчании. Конечно, его не могли признать виновным в убийстве. Арбитр наверняка постановит, что коль скоро нет тела, то нет доказательств того, что Понтер мертв, не говоря уж о том, что он пал от его руки. Но если его все-таки осудят за убийство, то что? Разумеется, у него отнимут всю его собственность, которую отдадут партнерши Понтера и его детям, но нет. Класт ведь умерла 20 месяцев назад. Помимо конфискации имущества, что еще? Конечно, не это. Но с другой стороны, а какое еще наказание может быть за убийство? Оно казалось бесчеловечным, но в случае необходимости к нему прибегают с самого первого поколения. Конечно, он беспокоится попусту. Да, Клар Балбай, очевидно, скорбит по Понтеру. Ведь Понтер – партнер Класт, которая была партнершей Балбай. И он, и она были связаны с Класт. И ее смерть потрясла Балбай не меньше, чем Понта. А теперь она потеряла и Понтера тоже. Да, а Декору теперь было ясно, что двойная потеря на время вывела ее из душевного равновесия. Нет сомнений, что через день или два Балбай придет в себя. Отзовет обвинение против Адекора и извинится. И Адекор, конечно, примет ее извинения. А что еще ему остается? Но если она не отзовет иск, если Адекор пройдет через этот смехотворный процесс и предстанет перед трибуналом, что тогда? Ну тогда ему придется. Водитель снова заговорил, прервав размышления Адекора. «Мы почти в центре. Вы знаете точный адрес?» «Северная сторона, площадь Мелбон». Адекор увидел, как голова водителя наклонилась и выпрямилась в знак подтверждения. Они и правда уже въезжали в центр. Открытые пространства уступали место рощам осин и берез и группам зданий, построенных из культивированных деревьев и серого кирпича. Был почти полдень, и утренние облака исчезли без следа. По мере их продвижения Адекор заметил сначала одну женщину, потом другую, потом еще несколько идущих вдоль дороги. Самые прекрасные существа на свете. Одна из них заметила машину и указала другой на Адекора. Появление мужчины в центре не в дни, когда двое становятся одним, не было такой уж редкостью. Но в последние 5 дней месяца на мужчину в центре обращали внимание. а Декор пытался не обращать внимания на направленные на него взгляды женщин. Машина тем временем углублялась в город. «Нет», — думал он, — «нет, они не признают его виновным. Ведь тела нет!» И все же, если они признают... Куп летел дальше, неся в себе Декора, сжавшегося на своем сиденье. Он чувствовал, как сжимается его мошонка, вдавливая содержимое внутрь тела. Подальше от грозящей опасности. Глава 12. Рубен Монтего пришел в восторг, узнав, что Мэри Воган уже на пути в Садбери. Часть его страстно желала, чтобы она генетически доказала, что Понтер не является неандертальцем, что он обычный заурядный человек. Это вернуло бы ситуацию некоторую рациональность. Он плохо спал в ту ночь, а наутро обнаружил, что ему было бы гораздо легче проглотить историю про чудака, специально изменившего себя так, чтобы походить на неандертальца, чем про настоящего неандертальца. Возможно, Понтер и правда был членом какого-то странного культа, как Рубен сразу и предположил. Если бы его в детстве заставляли носить специальные шлемы в форме неандертальского черепа, постепенно увеличивая их размер по мере роста, то и его череп приобрел бы такую форму. А в какой-то момент он, очевидно, перенес операцию на нижней челюсти, в результате которой она и приобрела свои доисторические очертания. «Да, так вполне могло бы быть», — думал Рубен. Ехать прямо в аэропорт смысла пока не было. Профессор Воган прибудет только через пару часов. Поэтому Рубен отправился в медицинский центр Сент-Джозеф проведать Понтера. Первое, что он заметил, войдя в палату, были темные полукружья у Понтера под глазами. Рубен был рад, что на его собственном лице не могут появиться подобные признаки усталости. Его родители, еще когда они жили в Кингстоне, в том, что на Ямайке, а не в Онтарио, хотя и в этом втором Кингстоне ему довелось немного пожить, никогда не могли определить по его виду, спал он или полночи читал комиксы. Возможно, подумал Рубен, доктору Сингху стоит прописать Понтеру седативный. Даже если он и правда неандерталец, то, что действует на людей, наверняка подействует и на него. Впрочем, если бы решение принимал он, то тоже, вероятно, предпочел бы перебдеть. В любом случае, Понтер сейчас сидел на кровати за принесенным медсестрой поздним завтраком. Он смотрел на поднос так, словно на нем чего-то не хватало. В конце концов, он обернул руку белой льняной салфеткой и начал есть этой обернутой рукой, подцепляя ломтики бекона по одному за раз. Столовыми принадлежностями он воспользовался лишь раз, когда ел яичницу. Причем для этой цели он взял ложку, а не вилку. Тост он, обнюхав, вернул обратно на поднос. Он также проигнорировал содержимое маленькой упаковки кукурузных хлопьев Келлог, хотя и с видимым удовольствием возился с замысловатой перфорацией, чтобы открыть пакетик и высыпать хлопья в плошку. Сперва, осторожно попробовав, одним глотком осушил маленькую пластиковую чашку апельсинового сока, но отказался и от кофе, и от четвертьлитровой упаковки молока пониженной жирности. Рубен пошел в ванную, чтобы набрать ему чашку воды из-под крана, и застыл на пороге. Понтер на самом деле был откуда-то не отсюда. В этом не осталось сомнений. О, не смыть за собой унитаз — это не так уж необычно, но... Но Понтер не только не смыл, он еще и подтерся лентой с надписью «Продезинфицировано для вашей защиты» вместо висящей тут же туалетной бумаги. Никто, даже житель самой отсталой страны третьего мира, не сделает такой ошибки. А ведь Понтер явно был из технически развитого общества. Об этом свидетельствовал загадочный имплант у него на левом запястье. «Ладно», — подумал Рубен. Лучший способ побольше узнать об этом человеке – поговорить с ним. Он определенно не может или не хочет говорить по-английски. Но, как говаривала бабушка Рубена, есть 69 способов освежевать кошку. «Понтер», – сказал Рубен, произнеся единственное слово, которое выучил прошлым вечером. Пришелец довольно долго молчал. Его голова была немного наклонена в сторону. Потом он кивнул, будто соглашаясь с кем-то, но не с Рубеном. «Рубен!» – произнес он. Рубен улыбнулся. «Правильно, меня зовут Рубен», – он говорил медленно. «А тебя зовут Понтер». «Понтер! Ка!» – сказал Понтер. Рубен указал на имплант на левом запястье Понтера. «Что это?» Понтер поднял левую руку. «Пасалап!» – сказал он. Потом произнес это слово снова, медленно по слогам, должно быть догадавшись, что начался урок языка. «Пасалап!» И тут Рубен осознал свою ошибку. Соответствующего английского слова попросту не существовало. Но может быть и плант? Но это слишком общий термин. Он решил попробовать что-нибудь попроще. Он поднял вверх один палец. «Один!» — сказал он. «Колб!» — отозвался Понтер. Он показал два пальца как знак победы. «Два!» «Дак!» — сказал Понтер. «Три пальца!» «Три!» «Нарп!» «Четыре пальца!» «Четыре!» «Дост!» Полная рука, пять растопыренных пальцев. «Пять!» «Айм!» Рубен продолжил, добавляя по пальцу уже левой руки, пока не выучил числительное от 1 до 10. Потом попробовал их в разброс, чтобы посмотреть, будет ли Понтер называть их одинаково или он их придумывает на ходу. Насколько Рубен мог судить, он и сам не очень хорошо помнил эти незнакомые слова, Понтер в показаниях не путался. Это была не хохма, это был настоящий язык. Потом Рубен стал указывать на части тела. Он ткнул пальцем свою бритую голову. «Голова!» — сказал он. Понтер указал на собственную голову. «Кадун!» Рубен указал на глаз. «Глаз!» И тут Понтер сделал нечто поразительное. Он поднял правую руку ладонью наружу, словно прося Рубена подождать минутку. И потом начал быстро говорить на своем языке, слегка пригнув голову и снова склонив ее на бок, словно разговаривая с кем-то по невидимому телефону. «Душераздирающее зрелище», — сказала Хак Понтеру через кохлеарные импланты. «Да ты что!» — ответил Понтер. «Мы, знаешь ли, не такие, как ты. Информацию в нас нельзя просто записать». «Достойно сожаления», — сказала Хак. «Но правда, Понтер, если бы ты с самого начала следил за тем, что они говорят друг другу, то сейчас бы уже знал гораздо больше слов, чем этот куцый список существительных. Я с большей долей достоверности распознала 116 слов их языка, и по контексту использования примерно догадываюсь о значении еще 240». «Хорошо», — сказал Понтер с некоторым раздражением. «Если ты считаешь, что у тебя получится лучше, чем у меня...» «При всем уважении, в деле изучения языка даже у шимпанзе получится лучше, чем у тебя». «Ладно, ладно», — сказал Понтер. Он потянулся к запястью и вытянул на компаньоне штырек, включающий его внешний динамик. «Давай, работай!» «С удовольствием», — ответила Хак через кохлеарные импланты и переключилась на внешний динамик. «Привет», — сказал женский голос. Сердце у Рубена подпрыгнуло. «Эй, я здесь!» Рубен посмотрел вниз. Голос исходил от странного импланта на левом запястье. «Сказать руке!» — произнес имплант. «Хм!» — сказал Рубен. Потом... «Привет!» «Привет, Рубен!» — повторил голос. Женский голос. «Меня зовут Хак!» «Хак!» — повторил Рубен, слегка качнув головой. «Где вы?» «Я здесь». «Нет, в смысле, где вы? Я так понимаю, эта штуковина что-то вроде сотового телефона. Кстати, в больнице ими пользоваться вообще-то нельзя. Они могут создавать помехи контрольной аппаратуре. Мы не можем вам перезвонить». Рубен замолчал. Сигнал исходил от импланта. «Учим язык», — сказала Хак. «Следуйте». «Учим? Но...» «Следуйте», — повторила Хак. «Да, хорошо, окей». Внезапно Понтер кивнул, будто услышал что-то неслышное для Рубена. Он указал на дверь палаты. «Это?» — сказал Рубен. «О, это дверь!» «Много слова!» — сказала Хак. Рубен кивнул. «Дверь!» — сказал он. «Дверь!» Понтер встал и подошел к двери. Он положил свою огромную ладонь на ручку и, потянув за нее, открыл дверь. «Ммм!» — сказал Рубен. Потом... «О, открыть! Открыть!» Понтер закрыл дверь. «Закрыть!» Понтер несколько раз открыл и закрыл дверь. Рубен нахмурился, но потом догадался. «Открывает!» Понтер открывает дверь. Или закрывает. Открывает, закрывает, открывает, закрывает. Понтер подошел к окну. Он сделал руками жест, будто охватывая его. «Окно!» — сказал Рубен. Он постучал по стеклу. «Стекло!» — сказал Рубен. Понтер распахнул окно, и снова зазвучал женский голос. «Я открываю окно!» «Нет!» — поправил Рубен. «Я открываю!» «Понтер открывает!» «Я открываю!» Понтер захлопнул створки. «Я закрываю окно!» — сказал женский голос. «Да!» — сказал Рубен. «Все верно!» Глава 13. Адекор Халт уже забыл, на что похожи последние 5. Он чуял их. Чуял всех женщин. Менструация еще не наступила. Осталась самая малость. Ее начало, которое совпадет с новолунием, будет означать окончание последних 5. Окончание текущей луны и начало следующей. Но менструация будет у всех. Он знал это, ощущая запах витающих в воздухе феромонов. Но не у всех до единой, конечно. У подростков, девочек из поколения 148, не будет. Ровно как у тех женщин поколения 144, у которых наступила менопауза, и также практически у всех представительниц более ранних поколений. И если бы какая-то из женщин была беременна или кормила грудью, у нее бы тоже не было менструации. Но до поколения 149 оставалось еще много месяцев, а поколение 148 отлучено от груди давным-давно. Также было небольшое количество женщин, которые, обычно не по своей вине, были бесплодны. Но остальные, живущие вместе в центре, постоянно обоняющие феромоны друг друга, давно синхронизировали свои циклы, и у них у всех вот-вот должен был начаться новый период. Адекор прекрасно знал, что эти гормональные изменения делают женщин раздражительными в конце каждого месяца, и что именно поэтому пращуры-мужчины задолго до того, как начался отчет поколений, в эти дни собирались и уходили в лес. Водитель высадил Адекора возле дома, который он искал. Простого прямоугольного строения, наполовину выращенного, наполовину построенного из кирпича и раствора, солнечными панелями на крыше. Адекор глубоко вдохнул через рот. Успокаивающий вдох. Минующий носовые синусы и обонятельные рецепторы. Он медленно выпустил воздух и пошел по узкой тропинке мимо цветочных клумб, травяных газонов, кустов и живописно расставленных камней, заполняющих пространство перед домом. Добравшись до двери, которая оказалась приоткрыта, он громко позвал. «Эй! Есть кто дома?» Мгновение спустя из-за двери появилась Жасмель Кет. Она была высокая, гибкая, и ей только-только исполнилось 250 лун. Возраст совершеннолетия. Адеко различал в ее лице черты и Понтера, и Класт. Жасмель повезло, что она унаследовала его глаза и ее скулы, а не наоборот. «Что?» Жасмель запнулась. Она замолчала, с заметным усилием овладела собой и заговорила снова. «Что ты тут делаешь?» «Здравый день, Жасмель», — сказала Декор. «Давно не виделись. Тебе хватает нахальства заявляться сюда, да еще и в последние 5». «Я не убивал твоего отца», — сказала Декор. «Честное слово, не убивал». «Но его нет. Если он жив, то где он?» «Если он мертв, то где тело?» — спросила Декор. «Не знаю. Даклар говорит, что ты избавился от него». «Даклар здесь?» «Нет, она ушла на курсы обмена мастерства». «Я могу войти?» Жасмин взглянула на свой имплант, будто хотела удостовериться, что он по-прежнему функционирует. «Ну, думаю, да», — сказала она. «Спасибо». Она отступила в сторону, и Адекор вошел в дом. Внутри было прохладно. Большое облегчение в летнюю жару. В углу возился домашний робот, поднимая с пола разные мелочи и удаляя с них пыль маленьким пылесосом. «Где твоя сестра?» — спросила Декор. «Мегамег!» Жасмель произнесла имя сестры с нажимом, словно упрекая Адекора за то, что он, по-видимому, забыл его. «Мегамег играет барсталк с друзьями!» Адекор раздумывал, стоит ли ему показать, что он прекрасно осведомлен о жизни Мегамег. Ведь Понтер постоянно рассказывал о ней, Жасмель. Будь это просто визит вежливости, он не стал бы развивать эту тему. Но от этого визита многое зависело. «Мегамег», — повторила Декор. «Да, Мегамег Бег. Из 148-го, да?» «Для своего возраста маловато, но дрочливо. Хочет стать хирургом, когда вырастет». Жасмель молчала. «А ты?» — продолжал напирать Адекор. «Жасмель Кэт. Учишься на историка. Особо интересуешься Эфсоем до начала отсчета поколений. Но тебе также нравится эпоха 30-х поколений на этом континенте. Хватит!» — сказала Жасмель, оборвав его на полуслове. «Ваш отец очень часто о вас рассказывал. Он вас очень любил и гордился вами». Жасмель приподняла бровь, явно удивленная и польщенная. «Я его не убивал», — снова сказала Декор. «Поверь, я тоскую по нему так, что не выразить словами. С того...» — он оборвал себя. Он едва не сказал, что со дня исчезновения Понтера двое еще не становились одним. Так что у Жасмель еще не было шанса ощутить его отсутствие. Действительно, при нормальных обстоятельствах она бы и не виделась с отцом в последние 3 дня, с тех пор, как двое перестали быть одним. А вот для Декора пустота в доме, отсутствие партнера, который всегда был рядом, было реальностью его жизни каждое мгновение с того момента, как он пропал. Однако глупо спорить о том, чье горе сильнее. А Декор осознавал, что как бы он не любил Понтера, но его дочь Жасмель связана с ним генетически, его плоть и кровь. Вероятно, Жасмель подумала о том же самом. «Я тоже по нему скучаю». «Уже?» «Я...» Она отвела взгляд. «Я не слишком много времени с ним проводила, когда двое становились одним. Понимаешь, тот парень, с которым мы...» Адекор кивнул. Он не был удивлен, что полностью понимает, каково быть отцом молодой женщины. У него самого не было детей поколения 147. Они с Лурд тогда уже образовали пару. Но как-то так получилось, что Лурд не смогла забеременеть. Пришлось услышать массу шуток о том, как физик и химичка не смогли одолеть биологию. От поколения 148 у Адекора был сын Да. Он был мал и еще жил с матерью, но стремился проводить с отцом каждое мгновение во время его ежемесячных визитов. Но Адекор слышал и Понтеровы, ну не сказать, что жалобы. Он понимал, что таков естественный порядок вещей. Но все же у Жасмель оставалось для отца так мало времени, когда двое становились одним. И Адекор знал, что Понтера это расстраивало. А теперь, похоже, Жасмель осознавала, что никогда больше не увидит отца. Жалела о том времени, которое могла бы провести с ним. Понимала, что уже ничего не исправить, не наверстать, что отец уже никогда ее не обнимет, что она никогда не услышит его голос, одобрительный или веселый, или просто спрашивающий, как дела. Адекор осмотрелся и нашел себе стул. Он был деревянный, сработанный той же мебельщицей, что и тот, на котором Понтер любил сидеть на их веранде. Та женщина была знакомой Класт. Жасмель присела на другом краю комнаты. Позади нее робот-уборщик тихо исчез, направившись в другую часть дома. «Ты же знаешь, что будет, если меня признают виновным?» — спросила Декор. Жасмель закрыла глаза, вероятно, чтобы не дать взгляду метнуться вниз. «Да», — тихо сказала она, но потом продолжила, будто защищаясь. «Но какая разница? Ты уже оставил потомство? У тебя двое детей?» «Не двое», — сказала Декор. «Один». со 148-го. О, тихо вздохнула Жасмель, видимо, пристыженная тем, что она знала про партнера отца меньше, чем партнер отца знал про его дочерей. И кроме того, речь не только обо мне. Моего сына Даба тоже стерилизуют, и мою сестру Келон. Всех, у кого по крайней мере 50% генов моих генов. Конечно, сейчас не старые времена, сейчас эра генетического тестирования. Если бы Келон и Даб смогли показать, что не унаследовали аберрантных генов Адекора, то их могли бы помиловать, не подвергать операции. Но хотя некоторые преступления были результатом какого-то хорошо изученного генетического изъяна, убийство подобных маркеров не имело. К тому же убийство было преступлением настолько отвратительным, что возможность, даже исчезающе малая, передачи склонности к нему последующим поколениям будет пресекаться всеми возможными средствами. «Я сожалею об этом», — сказала Жасмель. «Но...» «Нет никаких «но», — сказала Декор. «Я не виновен!» «Тогда арбитр признает тебя таковым». «Ах, безыскусность юности», — подумала Декор. «Это даже могло показаться милым, если бы речь не шла о нем самом». «Это очень необычный случай», — сказала Декор. «Даже я это признаю. Но нет ни единой причины, которая заставила бы меня убить любимого человека». «Даклар говорит, что тебе было тяжело все время находиться в тени моего отца». А Декор почувствовал, как его спина напряглась. «Я бы так не сказал». «А я бы сказал», — возразила Жасмель. «Мой отец, скажем честно, был умнее тебя. Тебе не нравилось быть на побегушках у гения». «Мы делаем вклад, на который способны», — сказала Декор, цитируя Кодекс Цивилизации. «Истинно так», — сказала Жасмель. «И тебе хотелось, чтобы твой вклад был главнее. Но в вашем проекте вы проверяли идеи Понтера». «Это не причина его убивать», — огрызнулся Декор. «Так ли? Моего отца нет. И ты был с ним, когда он пропал». «Да, его нет». «Его нет! И я...» А Декор чувствовал, как в глазах набухают слезы. Слезы горечи и отчаяния. «Мне так тоскливо без него. Я говорю с откинутой головой. Я этого не делал! Я не мог!» Жасмель посмотрела на Декора. Она видела, как раздуваются его ноздри. Обоняла его запах, его феромоны. «Почему я должна тебе верить?» спросила она, скрещивая руки на груди. А Декор нахмурился. Он не скрывал своей скорби. Он пытался апеллировать к чувствам. Но у девушки от Понтера были не только глаза, но и ум. Острый, аналитический, ставящий во главу угла рационализм и логику. «Хорошо», — сказала Декор. «Подумай вот о чем. Если я виновен в гибели твоего отца, будет приговор. Я потеряю не только способность к воспроизводству, но и свой статус, и все, чем владею. Я не смогу продолжить работу. Серый совет наверняка потребует от осужденного убийцы более прямого и осязаемого вклада, если ему вообще будет позволено оставаться частью общества». «Это правильно», — сказала Жасмель. «Ага, но если я не виновен, если никто не виновен, если твой отец просто пропал, потерялся, то ему нужна помощь. Ему нужна моя помощь. Я единственный, кто, возможно, способен вытащить его. Без меня твой отец пропал навсегда». Он посмотрел в ее золотистые глаза. «Ты не понимаешь? Самым разумным сейчас будет поверить мне. Если я лгу, если я убил Понтера, тогда никакое наказание его не вернет. Но если я говорю правду, если Понтер не убит, то его единственная надежда в том, что я продолжу его искать». «Шахту уже обыскали», — сказала Жасмель. «Шахту, да, но...» Решится ли он ей сказать? Даже звучащие лишь в его голове слова казались безумными. Он мог представить, каким бредом они покажутся, будучи произнесенными вслух. «Мы работали с параллельными вселенными», — сказала Декор. «Возможно, лишь теоретически, конечно. Но когда речь идет о человеке, который так важен для тебя и меня, такой возможностью нельзя пренебрегать. Так вот, возможно, что он, так сказать, каким-то образом провалился в одну из этих вселенных». Он умоляюще посмотрел на нее. «Ты должна знать хоть что-нибудь о работе отца. Даже если ты проводила с ним мало времени...» Он видел, как уязвили ее эти слова. «Он должен был рассказывать тебе о своей работе, о своих теориях». Жасмель кивнула. «Да, он мне рассказывал». «Так вот, есть шанс, вернее, он может появиться. Но сначала мне нужно разобраться с этим дурацким Даасларм Басадларм. Мне нужно вернуться к работе». Жасмель долго молчала. А Декор знал по редким спорам с ее отцом, что дать ей молча обдумать ситуацию будет эффективнее, чем продолжать уговаривать, но уже не мог остановиться. «Пожалуйста, Жасмель, пожалуйста! Это наиболее разумный выбор. Предположи, что я невиновен, и появляется шанс вернуть Понтера. Предположи, что виновен, и он пропал навсегда!» Жасмель сидела молча еще некоторое время. Потом спросила. «Чего ты от меня хочешь?» А Декор моргнул. «Я думал, это очевидно», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты говорила от моего имени на Даасларм Бадасларм». «Я?» — воскликнула Жасмель. «Но ведь это я обвиняю тебя в убийстве!» А Декор повернул к ней свое левое запястье. «Я тщательно изучил документы, которые мне вручили. Мой обвинитель — партнерша твоей матери, Даклар Балбай, действующая от имени детей твоей матери, тебя и Мегамек Бек». «Именно. Но она не может действовать от твоего имени. Тебе уже 250 лун, ты взрослая. Да, ты пока не можешь голосовать, как и я, разумеется. Но ты уже сама за себя отвечаешь. Даклар может быть Табантом Мегамек, но не твоим!» Жасмель нахмурилась. «Я не подумала об этом. Я так привыкла, что Даклар заботится о нас с сестрой». «С точки зрения закона, ты теперь совершенно независимая личность. И никто лучше не убедит арбитра в том, что я не убивал Понтера, чем его собственная дочь». Жасмель закрыла глаза, сделала глубокий вдох и выпустила воздух в долгом, судорожном выдохе. «Хорошо», — сказала она наконец. «Хорошо. Если есть шанс, хоть какой-нибудь шанс, что папа до сих пор жив, я им воспользуюсь». «Я должна», — она кивнула. «Да, я согласна говорить от твоего имени». Глава 14. По стенам конференц-зала шахты Крейгтон были развешаны планы запутанной сети туннелей и штолен. Посреди длинного деревянного стола лежал кусок никелевой руды. У одной из стен стоял канадский флаг. Противоположную стену занимало огромное окно, выходящее на парковку и холмистую местность за ней. Во главе стола сидела Бонни Джин Ма, европейского вида женщина с огромной гривой каштановых волос. Фамилия досталась ей от мужа-китайца. Она была директором нейтринной обсерватории Садбери и только что прилетела из Оттавы. За длинной стороной стола сидела Луиза Бенуа, высокая красивая сотрудница обсерватории, которая находилась на вахте в пультовой, когда случилась катастрофа. Напротив нее сидел Скотт Нейлор, инженер из компании-производителя акриловой сферы, составлявшей основу нейтринного детектора. Рядом с ним расположился Альберт Шоуна-Савей, главный эксперт Инку по механике горных пород. «Хорошо», — сказала Бонни Джин. «Последние новости таковы. Начато осушение детекторной камеры, чтобы предотвратить еще большее загрязнение тяжелой воды. Канатомэнерго планирует отделить тяжелую воду от обычной. А мы, теоретически, можем снова собрать сферу, заполнить ее восстановленной тяжелой водой и снова запустить детектор». Она оглядела собравшихся в зале людей. «Но мне все еще хочется знать, что стало причиной случившегося». Нейлор, коренастый лысеющий мужчина, заговорил. «Я бы сказал, что сфера, содержащая тяжелую воду, была разорвана внутренним давлением». «Оно могло быть создано оказавшимся внутри человеком?» — спросила Бонни Джин. Нейлор покачал головой. «Сфера вмещает 1100 тонн тяжелой воды. Добавьте человека весом 100 килограмм, 0,1 тонны, и вы увеличите эту массу на 0,001. Плотность человека примерно такая же, как плотность воды, так что объем также увеличится на 0,001. Акриловая сфера легко такое выдержит». «Значит, внутри сферы должно было произойти что-то вроде взрыва», — сказал Шоу Носовей. Черноволосый индиец Аджибве лет 50. Нейлор покачал головой. «Мы сделали анализ образцов воды из детекторной камеры. Никаких следов взрывчатых веществ. А таких, которые способны взрываться, будучи пропитанными водой, вообще-то не так много». «Тогда что?» — спросила Бонни Джин. «Мог это быть, я не знаю, прорыв магмы или что-то такое, от чего вода закипела?» Шоу Носовей покачал головой. «За температурой на обсерватории, да и на всей шахте тщательно следят. Никаких изменений не зафиксировано. В каверне обсерватории она постоянно держалась на нормальном уровне в 105 градусов. Это по Фаренгейту. По Цельсию 41. Жарко, но до точки кипения очень далеко. Помните также, что шахта находится в миле с четвертью под землей. Атмосферное давление там около 1300 миллибар, то есть на 30% больше, чем на поверхности. А при повышенном давлении температура кипения, разумеется, увеличивается, а не уменьшается». «А что насчет другой крайности?» – спросила Бонни Джин. «Может, тяжелая вода замерзла?» «Она действительно расширяется при замерзании, как и обычная вода», – сказал Нейлор. Он нахмурился. «Да, это разорвало бы сферу, но тяжелая вода замерзает при 3,82 градусах Цельсия. На такой глубине не может быть настолько холодно». Луиза Бенуа присоединилась к разговору. «Что, если в сферу попал не один человек? Как много материала можно в нее добавить, прежде чем она лопнет?» Нейлор на секунду задумался. «Точно не скажу. Мы никогда не делали таких расчетов. Мы всегда знали совершенно точно, сколько именно тяжелой воды КАЭ собирается нам одолжить». Он задумался. «Ну, не знаю, может быть, 10%. 100 кубометров или около того». «Сколько это?» — спросила Луиза. Она глядела конференц-зал. «Эта комната в длину 6 метров, так ведь?» 20 футов?» — сказал Нейлор. «Да, примерно столько. И здесь 10-футовый потолок. Это около 3 метров». Продолжала Луиза. «То есть потребовалось бы добавить примерно объем этой комнаты?» «Более-менее». «Это смешно, Луиза», — сказала Бонни Джин. «Вы нашли там только одного человека». Луиза кивнула, соглашаясь, но потом подняла свои изогнутые брови. «А как насчет воздуха? Что будет, если в сферу закачать 100 кубометров воздуха?» Нейлор кивнул. «Я думал об этом. Думал, может быть, в сферу попал пузырь газа, хотя не представляю себе, как он мог проникнуть внутрь. Образцы воды, которые мы взяли, демонстрируют некоторую аэрацию, но...» «Но что?» — спросила Луиза. «Ну, вода действительно была насыщена газом. Азот, кислород, немного СО2, а также немного габроидной каменной пыли и пыльцы. Другими словами, обычный шахтный воздух. В таком случае он не мог исходить из помещений нейтринной обсерватории», — заметила Бонни Джин. «Точно так, мэм», — сказал Нейлор. «Воздух в обсерватории очищенный. В нем отсутствует каменная пыль и другие загрязнители». «Но единственная часть шахты, которая соединяется с детекторной камерой, это помещение обсерватории», — сказала Луиза. Нейлор и Шоу Носовей кивнули. «Окей, окей», — сказала Бонни Джин, складывая руки перед собой и сплетая пальцы. «Что мы имеем? Объем содержащегося в сфере материала увеличился, как мы думаем, на 10% или больше. Это могло быть вызвано впуском 100 кубометров неочищенного воздуха. Хотя, если только воздух не закачивали феноменально быстро, его бы сжало давлением воды, не так ли? И в любом случае мы понятия не имеем, откуда этот воздух взялся. Определенно не из обсерватории. Или как он попал внутрь сферы? Все верно? Все примерно так и есть, мэм, сказал Шоу Носовей. И этот человек, мы тоже не знаем, как он попал в сферу? Спросила Бонни Джин. Нет, ответила Луиза. Технический люк, отделяющий заполненное тяжелой водой внутреннее пространство от обычной воды снаружи, остался задраенным даже после того, как сфера лопнула. «Ладно», — сказала Бонни Джин. «Мы знаем, как этот неандерталец, как они его называют, вообще попал внутрь шахты». Шоу Носовей, единственный из присутствующих, работал непосредственно на Инку. Он развел руками. Служба безопасности шахты просмотрела записи со всех камер слежения и журналы доступа за предшествующий инциденту 48 часов, сказал он. Каприни, это шеф нашей охраны, клянется, что когда найдет того, кто пустил этого парня внутрь, полетят головы. Еще худшие кары он обещает тем, кто его покрывает. Что, если никто не врет? Спросила Луиза. Это просто невозможно, мисс Бенуа. Сказал Шоу Носовей. Никто не может проникнуть в обсерваторию незамеченным. Только если он пользуется подъемником, ответила Луиза. Но что, если он пришел другим путем? Думаете, он 2 километра спускался по вентиляционной шахте? Шоу Носовей сердито нахмурился. Даже если бы он и правда это сделал, а для этого нужны стальные нервы, то камеры слежения все равно бы его заметили. «Я к этому и веду», — сказала Луиза. «Очевидно, он не спускался в шахту. Как сказал профессор Ма, его называют неандертальцем. Но это неандерталец с каким-то высокотехнологичным имплантом, вживленным в запястье. Я сама его видела». «И что?» — спросила Бонни Джин. «Ну, пожалуйста», — воскликнула Луиза. «Вы все наверняка думаете о том же самом, что и я. Он не пользовался подъемником. Он не лез через вентиляцию. Он просто появился внутри сферы. Он и некое количество воздуха объемом с эту комнату». Нейлор просвистел начальные ноты музыкальной темы из Стартрека. Все рассмеялись. «Да, ладно», — сказала Бонни Джин. «Согласна, ситуация малость безумная. И искушение дать ей такое же безумное объяснение велико. Но давайте оставаться на твердой земле». Шоу Носовей тоже умел свистеть. Он изобразил тему из сумеречной зоны. «Прекратите!» — рявкнула на него Бонни Джин. Глава 15. Мэри Воган была единственным пассажиром принадлежащего Инку самолета марки Learjet, выполняющего рейс Торонто-Садбери. Садясь в самолет, она заметила на его темно-зеленом боку надпись «Никелец-огурец». Мэри воспользовалась коротким перелетом, чтобы просмотреть на портативном компьютере материалы по своим прошлым исследованиям. Со времен публикации в Science ее исследований неандертальской ДНК прошло много лет. Читая свои записки, она наматывала на палец золотую цепочку от маленького крестика, который она всегда носила на шее. В 1994 году Мэри сделала себе имя, когда сумела извлечь генетический материал из 30-тысячелетнего медведя, найденного в юконской вечной мерзлоте. Поэтому, когда 2 годами позже в германском ведомстве, ответственном за археологические раскопки на территории Рейнланда, решили, что пришло время посмотреть, нельзя ли извлечь ДНК из самой знаменитой окаменелости всех времен, того самого человека неандертальского, они позвонили Мэри. Она колебалась. Образец был обезвожен. Никогда не замораживался, и, оценки разнились, ему было около 100 тысяч лет. Втрое старше медведя. Однако устоять было невозможно. В июне 1996-го она прилетела в Бонн и явилась в Рейнландский музей, где хранилась находка. Наиболее известная ее часть, верхняя часть черепа с надбровными дугами, выставлялась. Остальные кости хранились в стальном ящике, запертом в стальном шкафу, стоящем в стальном сейфе размером с комнату. Мэри вошла в сейф в сопровождении местного препаратора костей по имени Ганс. Они надели защитные пластиковые комбинезоны и медицинские маски. Были предприняты все меры предосторожности для того, чтобы избежать загрязнения древних костей современной ДНК. Конечно, нашедшие кости археологи без сомнения их загрязнили, но за минувшие с тех пор 150 лет их незащищенная ДНК на поверхности костей полностью распалась. Мэри могла взять лишь малюсенький кусочек кости. Туринские священники стерегут свою плащаницу столь же ревностно. Тем не менее, это оказалось чрезвычайно трудно и для нее, и для Ганса. Они словно оскверняли величайшее произведение искусства. Мэри обнаружила, что утирает слезы, наблюдая, как Ганс ювелирной пилой отрезает полукруглый фрагмент толщиной всего сантиметр и весом 3 грамма от правой плечевой кости, сохранившейся лучше других. К счастью, твердый карбонат кальция в наружных слоях кости должен был защитить и сохранить исходную ДНК внутри нее. Мэри привезла образец в свою лабораторию в Торонто и высверлила из него крошечные образцы. Потребовалось 5 месяцев кропотливой работы, чтобы извлечь 379-нуклеотидную последовательность из контрольного участка неандертальской митохондриальной ДНК. Мэри воспользовалась полимеразной цепной реакцией, чтобы создать миллионы копий восстановленной ДНК, а потом тщательно секвенировала ее. Потом она проверила соответствующий участок митохондриальной ДНК 1600 современных людей – канадских индейцев, полинезийцев, австралийцев, африканцев, азиатов и европейцев. У каждого из этих 1600 людей, по крайней мере 371 из 379 нуклеотидов были одинаковы. Максимальное отклонение равнялось всего 8 нуклеотидам. Но в ДНК неандертальца в среднем лишь 352 нуклеотида совпадало с современными образцами. Отклонение в целых 27 нуклеотидов. Мэри заключила, что ее вид людей и неандертальцы должны были разойтись в развитии где-то между 550 тысячами и 690 тысячами лет назад, чтобы их ДНК оказалась настолько различной. Общий же предок всех современных людей жил, вероятно, между 150 и 200 тысячами лет назад. Хотя разделение линий людей и неандертальцев произошло гораздо позже, чем разделение рода Homo и его ближайших родственников, шимпанзе и бонобо, имевшее место от 5 до 8 миллионов лет назад, это все же было достаточно давно, чтобы Мэри посчитала неандертальцев совершенно отдельным от современных людей видом, а не просто подвидом. Homo neanderthalensis, а не Homo sapiens neanderthalensis. Многие не согласились. Милфорд Уолпов из Мичиганского университета был уверен, что неандертальские гены были полностью включены в генофонд современных европейцев. Любой образец, демонстрирующий что-то иное, он считал нехарактерной последовательностью или неверной интерпретацией. Но многие палеантропологи согласились с выводами Мэри, хотя каждый, и она сама в том числе, оговорился, что для подтверждения нужно провести дополнительные исследования, если только появится другой источник неандертальской ДНК. И сейчас, возможно, лишь возможно, такой источник был найден. Этот неандерталец никак не может быть настоящим, думала Мэри. Но если он все же настоящий? Мэри закрыла компьютер и посмотрела в иллюминатор. Под ней простирался пейзаж северного Онтарио, усыпанный обнажениями скал канадского щита и утыканный осинами и березами. Самолет начал снижение. Рубен Монтего понятия не имел, как выглядит Мэри Воган, но поскольку на самолете Инко не было других пассажиров, он опознал ее без труда. Это оказалась белая женщина под 40 с волосами медового цвета, темнеющими у корней. В ней было, наверное, фунтов 10 лишнего веса, а когда она подошла ближе, Рубен ясно увидел, что она мало спала в эту ночь. «Профессор Воган», — сказал Рубен, протягивая руку, — «я Рубен Монтего, врач шахты Крейгтон. Спасибо, что приехали». Он указал на молодую женщину, с которой приехал в аэропорт. «Это Джиллиан Ричи, пресс-секретарь Инку. Она о вас позаботится». Рубену показалось, что Мэри была очень обрадована тем, что ее будет сопровождать молодая привлекательная женщина. Возможно, профессор была лесбиянкой. Он потянулся за чемоданчиком, который Мэри держала в руках. «Позвольте вам помочь». Мэри отдала ему чемодан, но держалась рядом с Джиллианом, а не Рубеном, когда они шли под летним солнцем через посадочное поле. Рубен и Джиллиан были в солнцезащитных очках. Мэри же щурилась от яркого света. Очевидно, она очки с собой не захватила. Когда они подошли к темно-красному Форду Эксплореру Рубена, и Джиллиан начала садиться на заднее сиденье, вежливо уступив передние гости, Мэри остановила ее. «Нет-нет, лучше я там сяду», — — сказала она. «Я... мне надо вытянуть ноги». Ее странное заявление на мгновение повисло в воздухе. Потом Джиллиан слегка пожала плечами и пошла к передней двери. Они поехали прямиком в медицинский центр Сент-Джозеф, который находился на Парижской улице, прямо за зданием Музея Севера в форме снежинки. По дороге Рубен вкратце рассказал о происшествии в обсерватории и о странном человеке, которого там нашли. Когда они въезжали на больничную парковку, Рубен заметил три фургончика местных телестанций. Больничная охрана, разумеется, не пускает журналистов к Понтеру, но также очевидно, что журналисты держат эту историю под неусыпным наблюдением. Когда они вошли в палату 3G, Понтер смотрел в окно, обратив к ним свою широкую спину. Он махал кому-то. И Рубен сообразил, что с улицы его, должно быть, снимают телекамеры. «Знаменитость, идущая на контакт», — подумал он. «Журналисты будут от парня без ума». Рубен вежливо кашлянул, и Понтер обернулся. На фоне дневного света, льющегося из окна, его все еще было трудно разглядеть. Но когда он шагнул вперед, Рубен с удовлетворением проследил, как у Мэри от первого же брошенного на неандертальца взгляда отвисла челюсть. Она говорила, что мельком видела Понтера по телевизору. Но это, похоже, никак не подготовило ее к встрече с реальностью. «Вот тебе и Карлтон Кун», — сказала Мэри, по-видимому, придя в себя. «Что вы сказали?» — резко обернулся к ней Рубен. Мэри сначала опешила, потом смешалась. «О, нет, простите, Карлтон Кун, американский антрополог». Примечание переводчика. Непереводимая игра слов. Кун, кун, сокращение от ракун, енот. Презрительное прозвище чернокожих. Он утверждал, что если неандертальца одеть в костюм от Брук Бразерс, то он легко сойдет за обычного человека. «А?» — сказал Рубен и кивнул. Потом сказал. «Доктор Воган, позвольте представить вам Понтера». «Здравствуйте!» — донесся женский голос из импланта на запястье. Рубен увидел, как глаза Мэри удивленно расширились. «Да», — сказал он, кивнув. «Эта штука у него на руке разговаривает». «Что это такое?» — спросила Мэри. «Говорящие часы?» «Нечто гораздо большее». Мэри наклонилась, чтобы рассмотреть поближе. «Я не узнаю этих цифр, если это цифры», — сказала она. «И вам не кажется, что они сменяются слишком быстро?» «У вас верный глаз», — сказал Рубен. «Да, так и есть. Используется 10 различных цифр, хотя я таких значков никогда не видел. И я засекал время. Они сменяются каждые 0,86 секунд. Что, если посчитать, оказывается в точности 1/100 частью суток. Другими словами, это десятичная система отсчета времени, основанная на продолжительности земных суток. И как вы можете видеть, это весьма продвинутый прибор. Дисплей не жидкокристаллический. Я не знаю, какой именно. Но изображение на нем четко видно под любым углом и при любом освещении». «Меня зовут Хак», — произнес имплант на левом запястье странного человека. «Я компаньон Понтера». «А», — сказала Мэри, выпрямляясь. «Рада познакомиться». Понтер произвел серию низких звуков, которые Мэри не смогла разобрать. «Понтер тоже рад», — сказал имплант. «Мы провели утро за изучением языка», — сказал Рубен Мэри. «Как видите, мы довольно далеко продвинулись». «Да уж», — потрясенно сказала Мэри. «Хак, Понтер», — сказал Рубен. «Это Джиллиан». «Здравствуйте», — сказал Хак. Понтер кивнул знак согласия. «Здравствуйте», — сказала Джиллиан, пытаясь, как показалось Рубену, выглядеть невозмутимой. «Хак, это, в общем... Я думаю, термин «компьютер» здесь подойдет. «Говорящий портативный компьютер», — Рубен улыбнулся. «Моему палм-пилоту дает 100 очков форы». «Кто-нибудь производит устройство вроде этого?» — спросила Джиллиан. «Насколько я знаю, нет», — ответил Рубен. «Но у нее, Хак я имею в виду, у нее отличная память. Услышит слово раз и уже не забудет». «А этот человек, Понтер, он правда не говорит по-английски?» — спросила Мэри. «Не говорит», — подтвердил Рубен. «Невероятно», — сказала Мэри. «Невероятно». Имплант Понтера пискнул. «Невероятно», — повторил Рубен, поворачиваясь к Понтеру. «Означает нечто, во что невозможно поверить». Имплант снова пискнул. «Не являющийся правдой». Он обернулся к Мэри. Мы определили концепции правды и неправды с помощью простых арифметических действий, но, как видите, нам есть над чем поработать. Например, хотя для Хакс ее идеальной памятью гораздо легче выучить английский, чем для нас неандертальский, но и она, ни Понтер, не способны произнести звук «и». «Правда?» – внезапно оживилась Мэри. «Ее это всерьез заинтересовало», – подумал про себя Рубен. Он кивнул. «Вас зовут Мэри», – сказала Хак, иллюстрируя явление. «Ее зовут Джиллиан». «Это потрясающе», – сказала Мэри. «Да?» – удивился Рубен. «Почему?» Мэри сделала глубокий вдох. «Много лет идут споры о том, могли ли неандертальцы говорить. Если могли, то какого рода звуки они могли производить?» «И какие же?» – сказал Рубен. «Некоторые лингвисты полагали, что неандертальцы были не способны произнести звук «и», потому что у них ротовая полость глубже, чем у нас». «То есть он все-таки неандерталец?» – подытожил Рубен. Мэри снова сделала вдох, потом медленно выдохнула. «Я как раз и приехала, чтобы это выяснить, не так ли?» Она поставила на стол свою сумку и открыла ее. Из сумки она достала пару латексных перчаток и натянула их на руки. Потом открыла пластиковую упаковку ватных палочек и достала одну. «Мне нужно, чтобы он открыл рот», — сказала Мэри. Рубен кивнул. «Это легко», — он повернулся к Понтеру. «Понтер, открывать рот!» Была секундная задержка. Как Рубен уже выяснил, Хак могла переводить для Понтера так, чтобы никто ее не слышал. Понтер скинул свою сросшуюся светловолосую бровь на надбровную дугу, очень непривычное зрелище, словно был удивлен просьбой, но сделал то, что просили. Рубен был поражен. В школе у него был друг, который мог засунуть в рот кулак. Однако у Понтера ротовая полость уходила так далеко назад и была настолько объемна, что там, должно быть, поместился бы не только кулак, но и запястье и часть предплечья. Мэри осторожно протянула руку и провела ватной палочкой по внутренней стороне длинной скошенной щеки. «Во рту клетки легко отслаиваются», — объяснила она, должно быть, заметив озадаченное выражение на лице Джилли. «Это самый простой способ взять образец ДНК». Она вынула ватную палочку у Понтера изо рта и немедленно поместила ее в стерильный контейнер, который запечатала и надписала. «Ну вот, это все, что мне нужно», — сказала она. Рубен посмотрел на Джиллиан, потом на Мэри. «Здорово», — сказал он. «А когда мы узнаем результаты?» «Ну, мне нужно вернуться в Торонто и там...» «Конечно, если хотите», — сказал Рубен. «Но я, в общем, позвонил другу на факультете химии и биохимии в Лаврентийском университете. Наш университет совсем маленький, но у него хорошая лаборатория, где делают анализы ДНК для полиции, и федеральные, и провинциальные. Вы бы могли работать там». «Инко поселит вас в Ромаде за свой счет», — добавила Джиллиан. Примечание переводчика. Ромада – международная гостиничная сеть. Мэри явно собиралась отказаться от этого предложения. Она уже начала было говорить, но вдруг, по-видимому, передумала. «Конечно», – сказала она. «Конечно, почему нет?» Глава 16. Теперь, когда Жасмель согласилась говорить от имени Адекора, он должен был отвезти ее на окраину и показать ей место так называемого преступления. Однако Адекор попросил Жасмель подождать Деци или около того, потому что у него было еще одно дело в центре. Партнершей Понтера была Класт. Адекор хранил о ней теплые воспоминания и был безутешен, когда она умерла. Но у него была и его собственная партнерша, и она, к счастью, пребывала в добром здравии. Адекор знал красавицу Лурд Фрадла так же давно, как и Понтера, и у них с Лурд был сын Даб, 148-го поколения. Однако, несмотря на давнее знакомство и партнерство, Адекор всего несколько раз бывал у Лурд в химической лаборатории, ведь в конце концов, когда двое становятся одним, это выходные дни и на работу никто не ходит. К счастью, компаньон знал дорогу и отвел Адекора куда надо. Лаборатория Лурд была целиком построена из камня. Хотя вероятность взрывов в химических лабораториях не слишком велика, Правила безопасности предписывают строить такие здания из материалов, способных противостоять взрывам и огню. Дверь здания была открыта, а Декор вошел. «Здравый день», — сказала женщина, проделавшая, по мнению Декора, отличную работу по сокрытию своего удивления при виде мужчины в этот период месяца. «Здравый день», — ответила Декор. «Я ищу лорд Фрадло. Она дальше по этому коридору». А Декор улыбнулся и пошел вдоль коридора. «Здравый день», — сказал он, просовывая голову в дверь лаборатории Лурд. Лурд обернулась и расцвела в улыбке. «А Декор!» — воскликнула она, подбежала к нему и крепко обняла. «Какой приятный сюрприз!» А Декор не мог припомнить, виделся ли он когда-нибудь прежде с Лурд во время последних пяти. Она выглядела совершенно нормальной и рассудительной, как, кстати, и Жасмель. Возможно, мужские представления о последних пяти несколько раздуты. «Привет, красавица!» — сказала Декор, снова сжимая ее в объятиях. «Как я рад тебя видеть!» Но Лурд хорошо знала своего мужа. «Что-то случилось?» — спросила она, выпуская его. «Рассказывай!» А Декор оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что они одни. Потом взял Лурд за руки и отвел ее на другой конец комнаты, где стояла пара лабораторных кресел, рядом с большим стендом с периодической таблицей. Кроме них в лаборатории присутствовали лишь двое паукообразных роботов. Один переливал жидкость из мензурки в мензурку, другой собирал какую-то конструкцию из колб и трубок. А Декор сел. Лурд расположилась в соседнем кресле. «Меня обвинили в убийстве Понтера», — сказал он. Глаза Лурд широко распахнулись. «Понтер умер? Я не знаю. Он пропал вчера днем». «Вчера вечером у нас был праздник свежевания», — сказала Лурд. «Я не слышала новостей». Он рассказал ей всю историю. Она сочувствовала ему и ни разу не высказала сомнения в невиновности Адекора. На доверие Лурд Адекор всегда мог рассчитывать. «Ты хочешь, чтобы я говорила за тебя?» — спросила Лурд. Адекор отвел взгляд. «Тут такое дело. Я уже попросил Жасмель». Лурд кивнула. «Дочь Понтера. Да, я думаю, это произведет впечатление на арбитра». «Я как раз про это и подумал. Надеюсь, ты не обидишься». Она улыбнулась. «Ну что ты? Но послушай, если я хоть чем-то могу помочь...» «Да, есть одно дело», — сказал Адекор. Он вытащил из набедренного кармана маленький пузырек. «Это образец воды, который я взял на месте исчезновения Понтера. Там по полу было разлито несколько ведер. Сможешь сделать анализ?» Лурд взяла пузырек и посмотрела его на просвет. «Конечно», — ответила она. «И если нужно будет что-то еще, только попроси». Адекор вернулся на окраину вместе с дочерью Понтера Жасмель. Они поехали прямиком на никелевую шахту. Адекор хотел показать Жасмель место, где пропал ее отец. Но когда они подошли к шахтному лифту, Жасмель вдруг заколебалась. «В чем дело?» — спросил Адекор. «Я... у меня клаустрофобия». Адекор в растерянности покачал головой. «Да нет, не может быть. Понто рассказывал, что когда ты была маленькой, то любила прятаться в кубиках для Дабалака. Они далее, как дека месяц назад, вылазили в пещеру». «Но...» Жасмель замолкла. «А Декор кивнул, догадавшись. «Ты мне не доверяешь, не так ли?» «Просто это как-то... Но мой отец был последним, кто спускался с тобой в эту шахту. И не поднялся обратно». Адекор вздохнул. Ее можно было понять. Кто-то, какое-то частное лицо, должно было обвинить Адекора в убийстве. Без этого разбирательство не могло начаться. Так что если он избавится от Жасмель, Мегамек и Балбай, возможно, некому будет поддержать иск против него. «Кто-то должен спуститься вместе с нами», — сказал Адекор. Жасмель задумалась. Она тоже, должно быть, подумала о том, что все, что она делает сейчас, приобретает особое значение. Да, она могла попросить кого-нибудь сопровождать их, кого-нибудь из знакомых, тех, кому она доверяла без вопросов. Но этого человека также могут вызвать на разбирательство, если дело дойдет до трибунала. «Да, арбитр, я знаю, что Жасмель говорит от имени Адекора, но даже она слишком боится его, чтобы спуститься с ним вдвоем в шахту. И можно ли ее винить после того, что он сделал с ее отцом?» В конце концов, она заставила себя улыбнуться, и улыбка эта напомнила Адекору Понтера. «Не», — сказала она. «Нет, зачем? Я просто нервничаю». Она улыбнулась снова, более радостно. «В конце концов, сейчас ведь именно те дни месяца». Однако, когда они приблизились к входу в лифт, перед ними возник какой-то особенно массивный мужчина. «Стойте, где стоите, ученый Халт!» — сказал он. Адекор был уверен, что никогда в жизни не видел этого человека. «Да? Вы намереваетесь спуститься в свою лабораторию?» «Да, намереваюсь». «А вы кто такой?» «Гаскдол Дат», — ответил мужчина. «Мой вклад — принуждение». «Принуждение? К чему?» «К соблюдению условий судебного надзора. Я не могу пустить вас под землю». «Судебного надзора?» — сказала Жасмиль. «Что это такое?» «Это значит, — сказал Дат, — что передачи компаньона ученого Халда непрерывно просматриваются живым человеком в моментах получения в павильоне архива алиби. И так будет продолжаться до тех пор, пока 10 деци в день, 29 дней в месяц, пока его невиновность не будет доказана. Если будет». «Я не знал, что такое разрешено». Адекор был потрясен. «О, конечно, разрешено», — сказал Дат. «В тот момент, когда Клар Балбай подала на вас жалобу, арбитр приказал поместить вас под судебный надзор». «Почему?» — спросил Адекор, пытаясь совладать с поднимающимся гневом. «Разве Балбай не пересылала вам документ, объясняющий это?» — спросил Дат. «Если нет, это ее упущение. В любом случае, судебный надзор даст уверенность, что вы не попытаетесь покинуть данную юрисдикцию, сфальсифицировать потенциальные улики и так далее». «Но я не пытаюсь делать ничего такого», — сказал Адекор. «Почему вы не пускаете меня в лабораторию?» Дат посмотрел на Адекора так, словно не поверил своим ушам. «Почему?» «Потому что сигналы вашего компаньона оттуда не доходят. Там невозможно осуществлять надзор». «Пустая кость!» — тихо выругался Адекор. Жасмель скрестила руки на груди. «Я Жасмель Кет, и я...» «Я знаю, кто вы», — ответил принудитель. «Тогда вы, должно быть, знаете, что Понтер Боддат — мой отец». Принудитель кивнул. «Этот человек пытается его спасти. Вы обязаны пустить его в его лабораторию». Дат потрясенно покачал головой. «Этого человека обвиняют в убийстве вашего отца». «Но вполне возможно, что он никого не убивал», — ответила Жасмель. «Мой отец, может быть, до сих пор жив. Единственный способ это узнать — повторить их эксперимент с квантовыми вычислениями». «Я ничего не знаю о квантовых экспериментах», — ответил Дат. «Почему меня это не удивляет?» — съязвил Адекор. «За словом в карман не лезете, а?» Дат оглядел Адекора с головы до ног. «В любом случае, мои инструкции просты. Не давать вам покидать Салдак или спускаться в шахту. А мне позвонили из архива алиби и сказали, что вы как раз это и собираетесь делать». «Я должен попасть туда», — сказал Адекор. «Простите», — сказал Дат, складывая массивные руки на массивной груди. «Там вы не только выйдете из-под надзора, но и можете попытаться избавиться от еще не найденных улик». Жасмель в самом деле унаследовала от отца его быстроту ума. «Однако ничего не мешает мне спуститься туда, не так ли?» — сказала она. «Я не под надзором». Дат подумал. «Нет. Полагаю, что нет». «Хорошо», — сказала Жасмель, поворачиваясь к Адекору. «Скажи мне, что делать, чтобы вернуть отца назад». Адекор покачал головой. «Это не так просто. Оборудование очень сложное, и поскольку мы все конструировали под себя, многие штырьки даже не подписаны». Жасмель была не на шутку расстроена. Она посмотрела на здоровяка-принудителя. «А что, если вы спуститесь вниз вместе с нами? Вы увидите все, что делает Адекор». «Спуститься с вами?» Дат рассмеялся. «Вы хотите, чтобы я пошел в место, откуда не доходят сигналы компаньона, да еще с человеком, который, возможно, ранее совершил в этом месте убийство. Не смешите шерсть у меня на спине. Вы должны пропустить его вниз, сказала Жасмель. Но Дат лишь покачал головой. Наоборот, я должен не пускать его туда. Адекор выпятил челюсть. Как? Спросил он. Прошу прощения, ответил Дат. Как? Как вы собираетесь помешать мне спуститься в шахту? Любым способом, который потребуется, ровно ответил Дат. Ну хорошо, сказал Адекор. Он замер на мгновение, словно обдумывая, действительно ли он собирается это сделать. «Ну хорошо», — повторил он и решительно двинулся к ходу в лифт. «Стойте!» — сказал Дат без какого-либо напряжения в голосе. «Или что?» — спросил Адекор, не оглядываясь. Он старался, чтобы его слова прозвучали бесстрашно. Но его голос дрогнул, так что желаемого эффекта он не добился. «Разобьете мне череп?» В этот момент мышцы шеи у него непроизвольно сжались, ожидая удара. «Вряд ли», — сказал Дат. «Просто усыплю вас дротиком с транквилизатором». Адекор остановился и повернулся. «А», — сказал он. Он никогда не пытался идти наперекор закону и не знал никого, кто бы это делал. Да, было бы логично обзавестись способами остановить человека, не причиняя ему вреда. Жасмель стала между Адекором и метателем дротиков, который тем временем оказался у Дата в руке. «Вам придется сначала выстрелить в меня», — сказала она. «Он спустится вниз». «Как пожелаете. Только должен вас предупредить. Вы проснетесь с ужасной головной болью». «Прошу вас!» — крикнула Жасмель. «Он пытается спасти моего отца, вы не понимаете?» В голосе Дата впервые послышалось что-то вроде сочувствия. «Вы хватаетесь за дым. Я знаю, как вам тяжело. Но вам придется смириться с реальностью». Он качнул метателем в сторону выхода из шахты. «Я сожалею, но ваш отец мертв». Глава 17. В генетической лаборатории Лаврентийского университета не было такого оборудования для извлечения дергодировавшей ДНК из старых образцов, как в лаборатории Мэри в Йоркском. Однако в данном случае оно и не требовалось. Взять клетки у Понтера из ротовой полости и извлечь из них митохондриальную ДНК. Эта рутинная операция была под силу любой генетической лаборатории мира. Мэри ввела два праймера. Коротких отрезка митохондриальной ДНК, соответствующих началу последовательности, которую она идентифицировала много лет назад в образце, взятом у германского неандертальца. Потом она добавила фермент – ДНК-полимеразу, запустив полимеразную цепную реакцию, в ходе которой интересующий ее участок подвергнется амплификации, будет воспроизводить себя снова и снова, каждый раз вдвое увеличиваясь в объеме. Скоро у нее будут миллионы копий этого участка для анализа. Как сказал Рубен Монтего, лаборатория в Лаврентийском много работала по заказу полицейской судмедэкспертизы, так что здесь был запас специальной ленты для герметизации емкости. Эта лента использовалась для того, чтобы генетики могли без тени сомнения утверждать в суде, что содержимое емкости не могло быть фальсифицировано в то время, когда на нее никто не смотрел. Мэри запечатала контейнер с результатами продолжающейся полимеразной амплификации и расписалась на ленте. Потом она воспользовалась лабораторным терминалом для того, чтобы проверить свою почту в Йоркском. За последние сутки почты пришло больше, чем за весь предшествующий месяц. Многие письма были от экспертов по неандертальцам со всего мира, которые как-то прознали о том, что она в Садбери. Пришли письма из Вашингтонского, Мичиганского, Стэнфордского, Кембриджского университетов, из USB, из Калифорнийского университета в Беркли, университета Брауна, университета штата Нью-Йорк, из Британского музея естественной истории, Французского института четвертичной истории и идеологии, ее старых друзей из Рейнского музея и от многих других, и все спрашивали образцы неандертальской ДНК, в то же самое время отпуская по этому поводу шутки, поскольку, разумеется, такого попросту не могло было быть. Она проигнорировала все эти письма, но посчитала необходимым написать своей аспирантке в Йоркском. «Дарья, прошу прощения за свой поспешный отъезд, но я знаю, что вы совсем отлично справитесь. Уверена, что вы уже видели новости, и я могу сказать, да, есть реальный шанс, что этот человек действительно неандерталец. Я сейчас провожу тестирование его ДНК для окончательного подтверждения. Я не знаю, когда смогу вернуться. Я задержусь здесь по меньшей мере еще на несколько дней. Но я хочу вам сказать, вернее предупредить. Мне показалось, что когда я ушла с работы в пятницу, меня пытался преследовать мужчина. Будьте осторожны. Если собираетесь работать допоздна, то пусть ваш друг приезжает и встречает вас. Либо звоните в службу сопровождения, чтобы вас проводили до дома. Будьте здоровы. МНВ». Мэри перечитала письмо несколько раз, потом нажала «Отправить», а потом долгое время просто сидела, тупо уставившись в экран. «Да провались оно! Провались, провались, провались!» Она не могла выбросить это из головы, даже на 5 минут. Похоже, не менее половины ее сегодняшних мыслей было посвящено ужасным событиям. Боже мой, неужели это было только вчера? Казалось, прошло гораздо больше времени, несмотря на то, что воспоминания о том, что он с ней сделал, были по-прежнему остры, как скальпель. Если бы она была в Торонто, то могла бы поговорить об этом с матерью, но ее мать – добрая католичка, и, обсуждая изнасилование, не избежать других неприятных тем. Мама беспокоилась бы о том, чтобы Мэри не забеременела, хотя ни за что не одобрила бы аборт. У Мэри был с ней горячий спор по поводу эдикта Иоанна Павла, предписавшего изнасилованным в Боснии монахиням родить срок. Но сказать, что об этом нечего беспокоиться, потому что Мэри принимает противозачаточные таблетки, было бы ничуть не лучше. С точки зрения родителей Мэри, календарный метод был единственным приемлемым способом планирования семьи. Мэри считала подлинным чудом, что у них было всего 4 детей, а не целая дюжина. Конечно, она могла бы поговорить об этом с братьями или сестрой. Вот только вряд ли она смогла бы говорить о таком с мужчиной. Любым мужчиной. Так что Билл и Джон исключались. А ее единственная сестра Кристина уехала в Сакраменто. А это не такая вещь, которую захочешь обсуждать по телефону. И все же ей надо с кем-то поговорить. Поговорить с кем-то лично, то есть с кем-то отсюда. На лабораторном столе стоял рекламный календарь Лаврентийского университета. Мэри нашла в нем карту кампуса и отыскала на ней то, что искала. Она поднялась из-за стола. Пройдя по коридору к лестничному пролету, она перешла из первого научного в учебный корпус и прошла через то, что, как она узнала, местные студенты называют «боулинговой аллеей» – длинный наземный стеклянный переход между учебным и главным корпусами. Переход был залит светом полуденного солнца. Она прошла мимо киоска с пончиками Tim Hortons и несколькими стендами, посвященными студенческой деятельности. Наконец, на дальнем конце боулинговой аллеи она свернула налево, прошла мимо отделения связи, поднялась по лестнице и прошла по короткому коридору. Посещение Центра помощи жертвам изнасилований в Йоркском университете исключалось без вопросов. Там работали в основном волонтеры, и хотя предполагалось, что они будут поддерживать конфиденциальность, искушение рассказать кому-нибудь по секрету, что насилию подвергся кто-то из преподавательского состава, могло оказаться непреодолимо. К тому же ее могли увидеть входящий туда или выходящий оттуда. Но в Лаврентийском университете, при его скромных размерах, такой центр тоже был. Грустная истина состоит в том, что такой центр нужен в каждом университете. Она слышала, что такой есть даже в университете Орала Робертса. Примечание переводчика. Христианский университет в штате Оклахома. Никто здесь не знал Мэри. Ей еще не показывали по телевизору. Хотя, несомненно, покажут, когда она будет предоставлять результаты анализа ДНК Понтера. Так что, если она хочет хоть какой-нибудь анонимности, стоит поторопиться. Дверь была открыта. Мэри вошла в маленькую приемную. «Здравствуйте», — — сказала молодая чернокожая женщина, сидящая за столом. Она встала и вышла из-за стола к Мэри. «Входите, входите!» Мэри понимала логику ее действий. Вероятно, многие женщины доходили до порога, но потом бросались на утек, не в силах рассказать кому-то о том, что с ними произошло. Впрочем, женщина, похоже, сообразила, что если Мэри и подверглась насилию, это произошло не только что. Одежда Мэри была в полном порядке, ровно как и прическа и макияж. К тому же, сюда наверняка заходят не только жертвы. Люди приходят поработать волонтерами или провести исследование, просто воспользоваться ксероксом. «Вам сделали больно?» – спросила женщина. «Больно. Да, это правильный подход. Гораздо проще признать, что тебе сделали больно, чем произнести слово на букву «И».» Мэри кивнула. «Я обязана спросить», — сказала женщина. У нее были большие карие глаза. Ноздря проколота крошечным гвоздиком с блестящим камешком. «Это случилось сегодня?» Мэри покачала головой. Какую-то долю секунды женщина выглядела... Нет, разочарованной было неподходящим словом, подумала Мэри. Но случай, несомненно, был бы более интересным, если бы это произошло только что. Если бы надо было вскрывать комплект для сбора улик. Если бы... «Вчера», — сказала Мэри, впервые заговорив. «Вчера вечером». «Это был кто-то знакомый?» «Нет», — сказала Мэри. Но потом задумалась. По сути, она не была уверена в ответе на этот вопрос. Насильник был в лыжной маске. Это мог быть кто угодно. Студент из ее группы, другой преподаватель, кто-то из технического персонала, какой-нибудь подонок из Дрифтвуда. Кто угодно. Примечание переводчика. Дрифтвуд. Чрезвычайно неблагополучный и бедный район Торонто, непосредственно примыкающий к кампусу Йоркского университета. «Я не знаю. Он... на нем была маска». «Я знаю, что он сделал вам больно», — сказала женщина, беря Мэри под руку и ведя вглубь офиса. «Но он вас не ранил? Вам не нужен доктор?» Женщина сделала упреждающий жест. «Мы можем вызвать доктора женщину». Мэри снова покачала головой. «Нет», — сказала она. «У него был...» Ее голос дрогнул, удивив ее саму. Она начала сначала. «У него был нож, но он им не воспользовался». «Животное», — сказала женщина. Мэри кивнула в знак согласия. Они вошли во внутренний офис, стены которого были выкрашены в мягкий розовый цвет. Здесь было два стула, но не было дивана. Даже здесь, в этом убежище, его вид мог быть невыносим. Женщина указала Мэри на стул. Простой стул с мягким сиденьем. А сама уселась на другой напротив нее. Но тут же потянулась и мягко взяла Мэри за левую руку. «Вы назовете свое имя?» — спросила она. Мэри подумала о том, чтобы назваться вымышленным именем. Или ей не хотелось лгать приятной молодой особе, которая так старается ей помочь, может быть, назваться вторым именем? «Николь. Тогда это не будет ложь, но все равно поможет скрыть ее личность». Но когда она открыла рот, то произнесла: «Мэри. Мэри Воган». «Мэри, меня зовут Кейша». Мэри посмотрела на нее. «Сколько вам лет?» – спросила она. 19, – ответила Кейша. «Так молода. И вы... вас...» Кейша сжала губы и кивнула. «Когда?» 3 года назад». Мэри почувствовала, как ее глаза удивленно расширяются. Ей тогда было всего 16. Это мог быть... Боже, ее первый раз мог оказаться изнасилованием. «Мне так жаль», — сказала она. Кейша склонила голову в знак признательности. «Мэри, я не стану говорить вам, что вы справитесь, но вы можете это пережить, и мы поможем вам это сделать». Мэри закрыла глаза, глубоко вдохнула, медленно выдохнула. Она чувствовала, как Кейша мягко стискивает ее руку, вливая в нее силы. Наконец Мэри снова заговорила. «Я ненавижу его», — сказала она и открыла глаза. Лицо Кейши излучало заботу и готовность помочь. «И...» — тихо добавила Мэри. «Я ненавижу себя за то, что позволила этому произойти». Кейша кивнула и, не выпуская ее левой руки, осторожно взяла ее за правую. Глава 18. Адекор и Жасмель вернулись к Адекору домой, в дом, в котором жили они с Понтером. Светильные трубки зажглись по звуку его голоса. Жасмель с интересом огляделась. Жасмель впервые посетила жилище отца. Когда двое становятся одним, мужчины приходят в центр, а не женщины на окраину. Жасмель испытывала какое-то меланхолическое очарование, бродя по дому и разглядывая собранную Понтером коллекцию статуэток. Ей было известно, что он любит каменных грызунов, и она взяла за правило дарить ему статуэтку на каждое лунное затмение. Она также знала, что Понтеру особенно нравятся грызуны, вырезанные из камня, нехарактерного для ареала их обитания. Его гордостью и отрадой, судя по занимаемому ею месту возле плиты Вадлака, была фигура бобра в масштабе 1 к 2, вырезанная из привезенного из центральных районов Эфсоя Малахита. Она все еще осматривала дом, когда компаньон Адекора звякнул. «Здравый день!» — сказал Адекор в компаньон. «О, прекрасно, любимая! Отличная новость! Погоди, тактик!» Он повернулся к Жасмель. «Тебе это тоже надо услышать!» «Это моя партнерша Лурд. Она сделала анализ жидкости, которую я нашел в лаборатории квантовых вычислений после исчезновения твоего отца». Адекор потянул на компаньоне за штырек, активирующий внешний динамик. «Со мной Жасмель Кэт, дочь Понтера», — сказал Адекор. «Продолжай». «Здравый день, Жасмель», — сказала Лурд. «И вам того же», — ответила Жасмель. «Так вот», — сказала Лурд. «Я такого вообще не ожидала. Знаешь, что за жидкость ты мне принес?» «Воду, я полагаю», — ответила Декор. «Разве нет?» «Почти. На самом деле это тяжелая вода». Жасмель вскинула бровь. «Правда?» — удивился Декор. «Ага», — сказала Лурд. «Чистая тяжелая вода. Конечно, молекулы тяжелой воды встречаются в природе. К примеру, в обычной дождевой воде их около 0,01%. Но получить такую концентрацию, не представляю, как это можно сделать. Полагаю, можно придумать технологию выделения тяжелой воды из природной, воспользовавшись тем фактом, что тяжелая вода действительно процентов на 10 тяжелее. Но придется переработать реально гигантские объемы воды, чтобы получить столько, сколько ты говоришь, нашел. Я не знаю ни одного предприятия, где могли бы такое проделать, и не имею представления, для чего это могло бы понадобиться». Адекор глянул на Жасмель, потом снова на свое запястье. «То есть в природе такая вода не встречается? Ее не могло, скажем, выдавить из горной породы?» «Без шансов», — сказала Лурд. «Она была немного загрязнена, но я определила примесь как моющее средство для пола. Должно быть, оно оставило осадок на полу, который потом растворился в воде. В остальном вода абсолютно чистая. В ископаемой воде было бы много растворенных минералов. Эта же вода явно изготовлена. Не знаю кем, не уверена как, но в природе такое совершенно точно встретиться не может». «Потрясающе!» — сказал Адекор. «И никаких следов ДНК Понтера?» «Нет, есть немного твоей, несомненно. Какое-то количество клеток отслоилось, когда ты брал образец. Но это все. Никаких следов плазмы крови или чего угодно, что могло попасть в воду из его тела». «Отлично! Тысяча благодарностей!» «Здравого дня, дорогой!» — произнес голос Лурд. «Здравого дня!» — повторил Адекор и потянул за штырек разрыва соединения. «Что такое тяжелая вода?» — спросила Жасмель. Адекор объяснил, добавив в конце. «Возможно, это ключ». «Ты говорил правду об источнике тяжелой воды?» — спросила Жасмель. «Конечно!» — ответил Адекор. «Я собрал ее с пола вычислительной камеры после того, как Понтер исчез». «Она не ядовита?» «Тяжелая вода? Не вижу причин». «Где она используется?» «Нигде, насколько я знаю». «А тело отца никак не могло, я не знаю, превратиться в тяжелую воду?» «Весьма сомневаюсь», — сказала Декор. И нет никаких следов вещества, составляющих его тело. Он не сгорел, не уничтожился. Он просто исчез. Адекор тряхнул головой. Может быть, завтра на Доосларм-Бадосларм мы сможем объяснить арбитру, для чего нам нужно попасть в лабораторию. До тех пор будем просто надеяться, что Понтер жив-здоров, где бы он сейчас ни был. Отведя Мэри в генетическую лабораторию Лаврентийского университета, Рубен наскоро перекусил в Taco Bell и поехал назад в медицинский центр Сент-Джозеф. В холле он заметил Луизу Бенуа, красавицу-квебечку из нейтринной обсерватории. Она спорила с кем-то, по виду из больничной охраны. «Но я спасла ему жизнь!» – услышал Рубен восклицание Луизы. «Конечно, он хочет меня видеть!» Рубен подошел к спорящим. «Привет!» – сказал он. «Что за проблема?» Женщина повернула к Рубену свое красивое лицо. В ее карих глазах читалась благодарность. «О, доктор Монтего!» – сказала она. «Слава богу, вы здесь! Я пришла проведать нашего друга, но меня не пускают к нему на этаж!» «Я Рубен Монтего», — сказал Рубен охраннику, рыжеволосому здоровяку. «Я...» «Собственно, почему нет?» «Участковый врач мистера Понтера. Можете справиться обо мне у доктора Сингха». «Я знаю, кто вы», — ответил охранник. «И да, вы в списке тех, кому разрешены посещения. В таком случае эта женщина со мной. Она действительно спасла Понтеру жизнь нейтринной обсерватории». «Очень хорошо», — сказал охранник. «Извините, что пил вам кровь, но туда все время пытаются пролезть репортеры и просто любопытные, так что...» В этот момент Рубен заметил проходящего мимо доктора Наони Галасинха в приметном темно-коричневом тюрбане. «Здравствуйте», — сказал Синг, подойдя к ним и пожав Рубену руку. «Прячемся от телефона? Мой так просто разрывается!» Рубен улыбнулся. «Мой тоже. Похоже, все хотят знать о нашем мистере Понтере». «Вы знаете, я очень рад, что с ним все в порядке», — сказал Синг. «Но боюсь, что должен буду его выписать. У нас не хватает койко мест. Спасибо Майку Харрису». Рубен сочувственно кивнул. Прослывший скрягой бывший губернатор Онтарио закрыл или объединил много больниц по всей провинции. «Кроме того», — продолжил Синг, «не хочу показаться невежливым, но с уходом Понтера из больницы меня перестанут осуждать репортеры». «Но куда же мы его денем?» — спросил Рубен. «Этого я не знаю», — ответил Синг. «Но если он здоров, то ему нечего делать в больнице». Рубен кивнул. «Хорошо, хорошо. Когда будем уходить, мы заберем его с собой. Можно его как-то вывести из здания, не привлекая внимания?» «Вообще-то основная идея в том», — сказал Синг, «чтобы пресса знала, что он ушел». «Да-да», — сказал Рубен, «но мне хотелось бы переправить его в безопасное место, прежде чем они об этом узнают». «Понимаю», — сказал Синг. «Попробуйте вывести его через подземный гараж. Припаркуйте там машину. Потом спуститесь с ним на служебном лифте до уровня B2 и выйдите в гараж по коридору. Если Понтер машине пригнет голову, никто не узнает, что он уехал». «Отлично», — сказал Рубен. «Прошу вас, заберите его сегодня», — сказал Синг. Рубен кивнул. «Обязательно». «Спасибо», — сказал доктор Синг и удалился. Рубен с Луизой поднялись по лестнице. «Привет, Понтер», — сказал Рубен, входя в палату. Понтер сидел на кровати. Он был одет в ту же одежду, в которой его нашли. Сначала Рубену показалось, что он смотрит телевизор. Но потом он заметил, как Понтер держит левую руку, запястьем к экрану. Скорее всего, компаньон пополнял словарный запас, пытаясь опознать по контексту новые слова. «Привет, Рубен», — сказала Хак, предположительно от имени Понтера. Понтер повернулся и увидел Луизу. Рубен отметил, что его реакция отличалась от реакции обычного человеческого мужчины. Не было улыбки восхищения и радости по поводу неожиданного визита сногсшибательной молодой женщины. «Луиза», — сказал Рубен, — «познакомьтесь с Понтером». Луиза выступила вперед. «Привет, Понтер», — сказала она. «Я Луиза Бенуа». «Луиза вытащила вас из воды», — пояснил Рубен. Вот теперь Понтер улыбнулся. «Возможно, мы просто выглядим для него на одно лицо», — подумал Рубен. «Луиз», — произнес голос Хак. Понтер сконфуженно пожал плечами. «Он не может выговорить звук «и» в вашем имени», — сказал Рубен. Луиза улыбнулась. «Ничего, можете звать меня Лу. Меня так зовут друзья». «Лу!» — повторил Понтер собственным низким голосом. «Я... вы... я...» Рубен посмотрел на Луизу. «Мы все еще работаем над словарным запасом. Боюсь, до формул вежливости мы еще не добрались. Думаю, он пытается поблагодарить вас за то, что спасли ему жизнь». «Не за что», — ответила Луиза. «Я рада, что с вами все в порядке». Рубен кивнул. «Кстати, а все в порядке. Понтер, ты отсюда уходить». Сплошная бровь Понтера взметнулась к надбровной дуге. «Да», — сказала за него Хак. «Где? Куда?» Рубен почесал свой бритый затылок. «Хороший вопрос». «Далеко», — сказала Хак. «Далеко». «Ты хочешь уйти подальше?» — удивился Рубен. «Почему?» «Здесь». Хак умолкла, но Понтер поднял руку и накрыл ладонью свой гигантский нос. Видимо, эквивалент зажимания носа у людей. «Запах», — догадался Рубен. Он кивнул и обернулся к Луизе. «С таким шнобелем, как у него, не удивлюсь, если и нюх будет соответствующим. Я и сам терпеть не могу больничный запах, а я в нем провожу очень много времени». Луиза сказала, обращаясь к Рубену, но не сводя глаз с Понтера. «Вы до сих пор не знаете, откуда он взялся?» «Нет». «Я думала о параллельном мире», — сказала Луиза без обиняков. «Что? Да ладно!» Луиза пожала плечами. «Откуда тогда?» «Ну, это хороший вопрос, однако...» «А если он из параллельного мира?» — продолжала Луиза. «Представьте себе, что в нем нет двигателей внутреннего сгорания и других вещей, загрязняющих воздух. Если у вас по-настоящему чувствительный нос, вы не станете разрабатывать вонючих технологий». «Возможно, но отсюда вовсе не следует, что он из другой вселенной». «В любом случае», — сказала Луиза, убирая с глаз прядь длинных каштановых волос, «он, вероятно, хочет оказаться где-нибудь подальше от цивилизации. Где-нибудь, где не так ужасно пахнет». «Ну, я могу взять в инку больничный», — сказал Рубен. «Прелесть должности штатного медика в том, что ты его выписываешь себе сам. Мне правда нравится у них работать». «Мне тоже нечего делать», — сказала Луиза. «Пока из обсерватории откачивают воду». Рубен почувствовал, как его сердце забилось чаще. «Черт, он все еще в деле». Хотя Луиза наверняка хочет отправиться с ними из научного интереса к Понтеру. Однако в любом случае будет очень приятно провести время в ее обществе. Ее акцент был неотразимо сексуален. «А что, если власти снова попытаются его увести?» — спросил Рубен. «Он здесь всего сутки», — сказала Луиза. «И я уверена, что в Оттаве его еще никто не воспринимает всерьез. Просто еще одна безумная история, каких полно в National Inquirer. Федеральные агенты и военные не выезжают проверять каждое сообщение о залетном НЛО. Наверняка они еще даже не начали думать, что все это может оказаться правдой». «Запахи и правда отвратительные», — думал Понтер, глядя на Лу и Рубена. Они резко контрастировали друг с другом. Он темнокожий и совершенно лысый. Она же еще бледнее Понтера и с густыми каштановыми волосами, спадающими волнами на узкие плечи. Понтер был по-прежнему напуган и растерян, но Хак нашептывал успокаивающие слова в кохлеарный имплант каждый раз, как замечала, что жизненные показатели Понтера выбиваются из нормы. Понтер был уверен, что без помощи Хак уже давно сошел бы с ума. Так много произошло в такое короткое время. Только вчера он проснулся в своей постели рядом с Адекором, покормил собаку, пошел на работу. И вот он здесь, где бы это ни было. Хак была права. Это должна быть Земля. Понтер полагал, что где-то в необъятных глубинах космоса существуют другие пригодные для жизни планеты. Но он вроде бы весил столько же, сколько и дома. И воздух был пригоден для дыхания. по крайней мере в той же степени, в какой стряпня декора была пригодна для еды. В нем были скверные ароматы, запахи газов, запахи плодов, химические запахи, запахи, которые он вообще не мог классифицировать. Но приходилось признать, что этот воздух способен поддерживать в нем жизнь, и еда, которую ему дали, была в основном химически совместима с его пищеварительной системой. Так что Земля, и определенно не Земля в прошлом, на современной Земле, как он знал, есть слабо исследованные регионы, особенно в экваториальных областях. Но, как указывала Хак, растительность была по большей части та же самая, что и в Салдаке, из чего следовало, что он вряд ли переместился на другой континент или в южное полушарие. И хотя было тепло, многие из деревьев, которые он видел, принадлежали к листопадным породам. Он не мог находиться в тропиках. Значит, будущее? Вряд ли. Если бы человечество по какой-то непостижимой причине перестало существовать, то его место занял бы кто угодно, но только не галексены. Галексены вымерли. Шансов появиться снова у них было не больше, чем у динозавров. Но если это была не просто Земля, а то же самое место на Земле, где жил Понтер, то где же тогда огромные стаи странствующих голубей? Он не заметил ни одной с тех пор, как очутился здесь. Возможно, подумал Понтер, их разогнала ужасная вонь. Но нет. Нет. Это было не будущее, но и не прошлое. Это было настоящее. Параллельный мир. Мир, где непонятно как, вопреки своей врожденной тупости, галексены не исчезли с лица Земли. «Понтер», — сказал Рубен. Понтер посмотрел на него с каким-то отсутствующим выражением в глазах, словно оторвавшись от глубоких раздумий. «Да», — сказал он. «Понтер, мы увезем тебя в другое место. Я пока не знаю, куда. Но, в общем, для начала надо уехать отсюда». Ты пока можешь пожить у меня. Понтер склонил голову. Без сомнения слушал перевод Хак. Пару раз лицо приобретало растерянное выражение. Вероятно, Хак не была уверена в переводе некоторых слов. «Да!» — ответил Понтер после паузы. «Да! Мы удаляться отсюда!» Рубен жестом предложил Понтеру идти вперед. «Открывать дверь!» — с видимым удовольствием произнес Понтер, без помощи Хак. Он потянул за ручку и открыл дверь палаты. «Проходи дверь!» сказал он и подкрепил слова соответствующим действием. Потом подождал, пока выйдут Рубен и Луиза. «Закрывать дверь!» сказал он и захлопнул ее за собой. После этого широко улыбнулся, а когда он улыбался широко, его рот растягивался на добрый фут. «Понтер снаружи!»